Иосиф Флавий. Иудейские древности. Предисловие автора. Первое. Я нахожу у лиц, приступающих к составлению исторических сочинений, не одну и постоянно одинаковую к тому побудительную причину, но целое множество их, и в большинстве случаев поводы крайне несходные между собою. Именно одни стремятся принять участие в научной работе с целью выказать блестящий стиль свой и приобрести себе неизбежную в таком случае славу. Другие берутся за такой труд, невзирая на то, что он им не по силам, имея в виду снискать себе расположение тех лиц, о которых им приходится повествовать. Существуют далее также историки, побуждаемые каким-то внутренним чувством необходимости запечатлеть на бумаге события, в которых они сами были участниками. Многих, наконец, побудило величие дотоле скрытых и покоящихся как бы во тьме событий вывести описание последних на свет, на пользу общую. Из указанных здесь причин последние две являются решающими также для меня. Именно, с одной стороны, я, как личный участник, чувствовал необходимость описать происшедшую у нас, иудеев, с римлянами войну. Все ее перипетии и конец, ввиду того, что существуют лица, исказившие в своих на этот счет описаниях истину. Второе. С другой же стороны, я взялся за настоящее сочинение, полагая, что содержание его будет достойно возбудить к себе интерес со стороны греков, так как здесь имеется в виду представить картину всех наших древностей и нашего государственного устройства, критически выведенную из еврейских сочинений. Ведь уже раньше, как я описывал иудейскую войну, я подумывал, не показать ли, кто такие по своему происхождению иудеи, каким превратностям судьбы они подвергались, какой законодатель воспитал в них стремление к благочестию и побуждал их развивать в себе добродетель, какие войны вели они в продолжительный период времени своего существования и как они против своего собственного желания впутались в свою последнюю войну с римлянами. Но так как подобная вставка была бы слишком обширна для такого рода сочинения, то я ее сделал предметом особого труда, в котором тщательно изложил от начала и до конца все сюда относящееся. С течением же времени и меня, как это обыкновенно бывает с людьми, решающимися взяться за какое-либо грандиозное предприятие, обуяли лень и сомнения в возможности довести на чужом языке и в чуждой нам форме до благополучного конца такую обширную задачу. Но нашлись люди, которые из любви к истории побуждали меня к этой работе. Между ними на первом плане стоит Эпафродит, человек, серьезно любящий всякую науку и находящий особенное удовольствие в исторических исследованиях. Тем более, что он сам был участником великих событий и свидетелем многоразличных переворотов, причем он во всех этих случаях проявил удивительную силу характера и неизменную добропорядочность. Под влиянием его, который проявляет всегда столь великую симпатию ко всем предпринимающим какое-нибудь полезное или славное дело, и стыдясь навлечь на себя его подозрения, будто бы мне приятнее безделье, чем столь славный труд, я усерднее стал продолжать свою работу, тем более что, кроме всего вышесказанного, принял во внимание и то обстоятельство, что предки наши охотно сообщали другим подобные сведения, и что некоторые из греков с усердием изучали наши обычаи и историю. Третье. Между прочим, я нашел, что Птолемей II, более всех царей, заинтересовавшийся наукой и собиранием книг, с особенной любовью занимался нашим религиозным законодательством и позаботился перевести на греческий язык его постановления и данные о государственном сообразно ему устройстве. Равным образом и не уступавший в добродетели никому из наших первосвященников, Елеазар нисколько не воспротивился тому, чтобы выше названный царь пользовался этим переводом. Причем он во всяком случае возбранил бы ему это, если бы нам было издревле свойственно держать в тайне что-нибудь хорошее. Поэтому и я считал себя вправе подражать великодушию того первосвященника и равным образом предполагать, что и теперь еще существует, наподобие того царя, много любознательных людей, тем более что последний получил перевод не всего Святого Писания. Но лица, посланные для перевода в Александрию, сообщили ему только перевод Пятикнижия, собственно, только того, что касается закона. А между тем в священных книгах записаны, кроме законов, десятки тысяч разных других фактов, ввиду того, что там охватывается период 5000-летней исторической жизни народа. Тут сообщается о всевозможных неожиданных событиях, о случайностях войны, о доблести полководцев и о переменах в государственном устройстве. Во всяком же случае, каждый, желающий подробно ознакомиться с этой историей, выведет из нее на первом плане заключение, что, с одной стороны, людям, повинующимся велению Господа Бога и не дерзающим приступать законы, все удается сверх чаяния, и награду их от Бога является будущее, загробное блаженство. С другой же стороны, людям, отступающим от точного исполнения этих повелений, в одинаковой мере легкое становится непреодолимым и даже обращается в неизбежную гибель все то, за что они взялись бы как за нечто несомненно хорошее. Поэтому я убеждаю тех, которым попадутся в руки эти книги, иметь в виду повеление Господа Бога и принять во внимание, что наш законодатель достойным образом понял природу его и всегда приписывает ему лишь деяния, соответствующие его могуществу, сохранив повествование о нем свободным от всяких позорных, хотя и встречающихся у других историков, мифологических прикрас, несмотря на то, что он, ввиду отдаленности времени и глубокой древности, мог бы вполне безбоязненно ввести в свой рассказ многоразличные лживые выдумки. Ведь он жил 2000 лет тому назад, то есть в такое отдаленное время, которому поэты не осмелились отнести не только деяния и законодательство людей, но и происхождение самих богов. Все это с должной ясностью и в соответствующем порядке покажет ниже изложенное историческое повествование. В нем я себе поставил неизменной задачей ничего лишнего не прибавлять, но и ничего не опускать. Четвертое. А ввиду того, что почти все это явилось у нас благодаря мудрости нашего законодателя Моисея, то мне необходимо о нем кое-что вкратце предпослать, дабы некоторые из будущих читателей не изумлялись, почему наша книга, по заглавию своему посвященная вопросу о законах и исторических деяниях, настолько подробно занимается данными естествознания. Итак, следует принять во внимание, что Моисей считал необходимым, чтобы человек, собирающийся урегулировать свой образ жизни и затем давать руководящие законы другим людям, раньше всего усвоил себе правильный взгляд на сущность Господа Бога и, постоянно имея мысленно пред глазами его деяния, стремился бы к подражанию этому величайшему примеру и, поскольку это в его силах, старался бы приблизиться к нему, ибо при отсутствии такого взгляда на вещи у самого законодателя не может быть верного понимания, и равным образом он нисколько не вызовет своими сочинениями склонности к добродетели в читателях, если те, раньше всего прочего, не усвоят себе убеждения, что Господь Бог – Отец и Властелин всего существующего, что Он взирает на все и что Он дарует повинующимся Ему блаженство, а шествующих вне пути добродетели наказывает крупными несчастьями. И вот, так как Моисей захотел дать своим собственным сородичам наставление именно в этом, то он, в противоположность всем прочим, начал свое сочинение не с изложения законов и законоположений, имеющих условное среди людей значение, но, направив внимание их на божество и на устройство мироздания и убедив их в том, что мы, люди, лучше из творений Господа Бога на земле, уже легко мог убедить их во всем остальном, после того, как расположил их таким образом к благочестию. И в то время, как остальные законодатели, придерживаясь мифов, перенесли на богов весь позор людских заблуждений и тем дали преступным людям возможность всяких отговорок, наш законодатель показал, что Господь Бог владеет добродетелью в полной ее чистоте и считал необходимым, чтобы люди хоть несколько пытались усвоить ее. Тех же, кто этого не понимал или в это не верил, он безжалостно наказывал. И вот с этой-то точки зрения ознакомиться с моим сочинением приглашаю я своих читателей. Те, которые посмотрят на него с такой точки зрения, увидят, что оно не содержит в себе ничего несообразного с их собственными взглядами, равно как ничего несовместимого с величием Господа Бога и с Его любовью к роду человеческому. Это сочинение содержит в себе все расположенном в соответствующем природе вещей порядке, причем законодатель вполне разумно на одно только намекает, на другое указывает торжественно-аллегорически, а о том, о чем можно высказаться прямо, об этом он говорит обстоятельно. И если бы нашлись желающие рассмотреть причины каждого явления, то пришлось бы вывести много, притом строго философских теорий, что я, однако, теперь опускаю. Если же Господь даст мне для того достаточно продолжительную жизнь, то я примусь по окончании этого труда и за ту тему. Теперь же я перейду к изложению своих данных, напомнив первоначально о том, что повествует Моисей о сотворении мира. Все это я нашел записанным в священных книгах и притом в следующем виде. Книга первая. Глава первая. Первая. «Вначале сотворил Бог небо и землю, и так как последняя была невидима, но скрыта в глубоком мраке, а Дух Божий витал над нею, то Господь повелел создаться свету. Обозрев по возникновении последнего всю материю в ее совокупности, Он отделил свет от тьмы и дал последнее имя ночи, а первый назвал днем, а начало возникновения света и прекращение его назвал утром и вечером. Так возник первый день. Моисей же говорит: «Один день». Хотя я был бы в состоянии и сейчас уже объяснить причину этого явления, однако, так как обещал представить объяснение причин всех явлений в особом сочинении, то я откладываю до тех пор пояснение и этого. После этого он во второй день раскинул над всем небо, потому что он счел необходимым отделить небо от всего остального, как нечто самостоятельное, и окружил его кристаллом, в который на пользу орошения земли включил весьма кстати воду и сырость. На третий день он создал землю, разлив вокруг нее море. В тот же самый день он тотчас вызвал из земли растения и семена, На четвертый он украшает небо солнцем, луною и остальными светилами, определив их движение и пути по небу, для того, чтобы тем самым определились перемены времени. На пятый же день он создал плавающих животных и птиц, назначил первым глубь морскую, а вторым воздух и сблизил, соответственно, тех и других в половом отношении ради воспроизведения потомства, расположения и умножения их рода. На шестой день он создал четвероногих животных, сотворив их самцами и самками. В этот же день он сотворил и человека. «И вот, — говорит Моисей, — во все эти шесть дней возник мир со всем своим содержимым, а на седьмой Господь почил и отдохнул от трудов своих. Отсюда и мы в этот день воздерживаемся от трудов своих, называя его Саббатон. Имя это на еврейском языке обозначает отдых». Второе. После описания седьмого дня Моисей переходит на почву естественно-историческую, рассказывая о сотворении человека следующее. «Господь Бог сотворил человека, взяв для этого прах от земли и соединив с ним дух и душу. Этот человек получил название Адама, что значит на еврейском языке «красный», так как человек был сотворен из красной глины, такого именно состава девственная нетронутая почва. Затем Господь Бог привел к Адаму животных по разрядам их и показал ему самцов и самок. Адам дал им те названия, которыми они пользуются по сейчас. Видя же, что Адам не имеет общества и совместной жизни с существом женского пола, потому что женщины еще не было, и что он удивляется тому, что у всех других животных это не так, он вынул у него во время сна одно ребро и сотворил из него женщину. Когда же она предстала пред Адамом, то он понял, что она создана из него. Женщина же по-еврейски называется Эсса. Имя этой женщины было Ева, что обозначает «мать всего живого». Третье. Далее Моисей рассказывает, что Господь Бог устроил на востоке сад и насадил в нем всевозможных растений. Среди последних находилось также одно древо жизни, а другое познание, по которому можно было бы узнать, что такое добро и что зло. Затем он ввел в тот сад Адама и жену его и повелел им ходить за растениями. Этот сад был орошаем рекою, которая обтекает вокруг всей земли и распадается на четыре рукава. Фисон, имя это обозначает множество, течет по направлению к Индии и впадает в море. Называется греками Гангом. Ефрат и Тигр текут в Красное море, причем Ефрат назван Фором, что означает распространение или цветок. Тигр же Тиглатом, чем определяется нечто узкозаостренное. Река же Геон, протекающая через Египет, означает текущий к нам с востока. Греки называют его Нилом. Четвертое. Господь Бог повелел Адаму и жене его есть от всех прочих деревьев, но воздерживаться от древа познания, сказав, что от прикосновения к нему они навлекут на себя погибель. В то время как все животные жили тогда с ними в согласии, бывшие в дружелюбных с Адамом и с его женой отношениях змея стала завидовать им в том, что если они будут следовать повелению Господа Бога, они достигнут блаженства. Понимая, что при неповиновении Господу Богу люди впадут в несчастье, она коварно стала убеждать женщину отведать от плодов древа познания, уверяя при этом, что здесь именно и находится распознание добра и зла, и что они, достигнув последнего, поведут жизнь более счастливую и ничем не отличающуюся от бытия самого Господа Бога. Таким образом удалось ей склонить женщину к презрительному отношению к запрещению Божьему. И когда последняя отведала плод и нашла в том удовольствие, она подговорила также и Адама последовать ее примеру. И тогда они вдруг заметили, что они наги, и, стыдясь своей наготы, стали думать об одеянии для себя. Дерево, оказалось, повлияло на их рассудок и мышление. Тогда они прикрыли себя листьями смоковницы и, скрыв под ними наготу свою, начали думать, что они теперь еще счастливее, чем прежде, найдя то, в чем они раньше нуждались. Когда же Господь Бог пришел в сад, то Адам, который раньше встречал его с радостью и доверчиво, теперь в сознании вины своей стал прятаться. Господа же удивил этот поступок, и он стал расспрашивать его о причине, по которой Адам, раньше находивший удовольствие в общении с ним, теперь его избегает и прячется. Так как тот, вследствие сознания своего греховного нарушения божественной заповеди, не отвечал ничего, то Господь Бог сказал: «Я знал, что вы могли бы прожить жизнью блаженной и свободной от всякого страдания, что душу вашу не мучила бы никакая забота, так как все, что полезно вам и могло бы доставить вам наслаждение, было бы вам дано мною, само собою, без всякого с вашей стороны усилия и труда, лишь благодаря моему к вам расположению. При наличности всего этого и старость не так скоро напала бы на вас, и вам можно было бы дольше жить. Теперь же ты нагло нарушил мое повеление, ослушавшись моих приказаний. Ведь ты молчишь не из скромности, но потому что сознаешь за собою совершенное злодеяние». Адам стал молить о прощении и взывать Господу не гневаться на него, указывая на женщину как на виновницу всего случившегося и говоря, что он согрешил, введенный ею в соблазн. Та же со своей стороны обвиняла змею. Тогда Господь Бог определил ему наказание за то, что он подчинился убеждению жены и сказал, что земля отныне более не будет сама от себя доставлять им ничего из своих произведений, лишь в том случае, если они будут трудиться и всячески обрабатывать ее. Она иногда им будет давать кое-что, иногда же отказывать и в этом. Еву же он наказал родами, сопряженными с мучительными болями, за то, что она, соблазнив Адама так же, как ее соблазнила змея, вергла его в несчастье. В гневе же за коварство змеи по отношению к Адаму он лишил ее голоса и впустил ей под язык яд. Вместе с тем он объявил ее существом, враждебным к людям, и погрозил, что ей раздробят голову, так как в ней заключается все зло для людей, и потому что таким образом последние, обороняясь против нее, легче всего причинят ей смерть. Лишив ее вместе с тем ног, он заставил ее ползать и извиваться по земле. В то же самое время Господь, определив им такие страдания, выселил Адама и Еву из рая в другое место. Глава вторая. Первая. У них родились двое детей мужского пола. Первый был назван Каином, в переводе это имя означает «приобретение». Второй же – Авелем, что значит «печаль». Родились у них также и дочери. Братья находили удовольствие в различных друг от друга образе жизни и занятиях. Младший Авель старался быть справедливым и стремился к добродетели, так как был уверен, что Господь видит все дела его. По занятию своему он был пастухом. Каин же был во всех делах своих весьма порочен и имел в виду одну только цель – получать выгоды. Он первый изобрел землепашество, а затем убил брата своего по следующей причине. Однажды они решили принести жертвы Господу Богу. Каин возложил на алтарь произведения своего земледелия и плоды деревьев. Авель же молоко и перворожденный из стад своих. Господу же последняя жертва понравилась более, так как он отдавал предпочтение тому, что возникло самостоятельно, сообразно самой природе, перед тем, что было насильно вызвано из земли по расчету корыстолюбивого человека. Тогда Каин, разгневанный предпочтением, которое Господь Бог оказал Авелю, убил брата своего и, скрыв труп его, предполагал, что это останется незамеченным. Бог же, зная об этом поступке, явился к Каину и стал спрашивать о том, где его брат, которого он не видит уже много дней, тогда как раньше видел его постоянно в его обществе. Не зная в смущении своем, что сказать Господу Богу, Каин сперва ответил, что он и сам удивляется отсутствию брата. Но когда Господь настоятельно стал всяческим образом допытываться от него объяснения, он гневно возразил, что он не воспитатель и не соглядатый ни его, ни его поступков. Тогда Господь Бог изобличил Каина в убийстве брата. «Удивляюсь», — сказал он, — «как ты не знаешь, что стало с человеком, которого ты сам загубил?» Хотя Господь и освободил его от наказания за смертоубийство, так как Каин принес жертву и этим путем умилостивил Бога не слишком сильно гневаться на него, однако он проклял его и присовокупил к этому угрозу, что он накажет также и потомков Каина до седьмого колена. Вместе с тем он выгнал его вместе с женою из той местности. А так как Каин боялся попасть при своих странствиях во власть диких зверей и таким образом погибнуть, то Господь Бог повелел ему не опасаться никакого вреда от подобной причины и безбоязненно странствовать по всей земле. Звери ему не причинят никакого вреда. При этом он отметил Каина особым знаком, по которому его можно было бы узнать, и повелел ему отправиться в путь. Второе. Обойдя большую часть земли, Каин остановился со своей женой в Наиде, так называлось это место, и поселился там. Тут родились у него дети. Однако в постигшем его наказании он не видел предостережения. Напротив, его порочность все увеличивалась, так как он предавался всякому чувственному удовольствию, хотя бы оно было связано с жестокостями над прочими жившими в его обществе людьми. Свои владения он увеличивал грабежами и насилием, и, приглашая своих сотоварищей к совершению бесстыдства и разбойничению, он становился руководителем и наставником их в разных гнусностях. Изобретением весов и мер он изменил ту простоту нравов, в которой дотоле жили между собой люди, так как жизнь их вследствие незнакомства со всем этим была бесхитростна и ввел вместо прежней прямоты лукавство и хитрость. Он первый поставил на земле разграничительные столбы, построил город и, укрепив его стенами, принудил своих близких жить в одном определенном месте. Этот город он назвал по имени старшего сына своего, Еноха, Енохией. У Еноха же был сын Ирод, а у последнего – Маруил, Михаэль, от которого родился сын Мафусал. Сыном этого был Ламех, у которого было 77 сыновей, рожденных ему его двумя женами – Селлой и Адой. Из них Иовел, сын Ады, воздвигал палатки и любил скотоводство, а единоутробный брат его Иувал занимался музыкой и изобрел лютни и арфы. Фовел, Тувал Каин же, один из сыновей другой жены, превосходя всех других братьев силою своею, особенно усердно занялся военным искусством, доставая себе при помощи его все, способствовавшее физическим его удовольствиям, и первый изобрел кузнечное ремесло. Ламех же, став отцом дочери по имени Ноэма и понимая хорошо и точно требования религии, был того мнения, что ему самому придется поплатиться за братоубийство Каина. Это он сообщил своим женам. Еще при жизни Адама потомки Каина были крайне преступны, так что, следуя друг за другом по пятам и подражая один другому, они становились под конец все хуже и хуже, вели беспрерывные войны и постоянно отправлялись на грабежи. Вообще же, если тот или другой из них не особенно охотно предавался убийствам, то зато выделялся безумной наглостью, своеволием и корыстолюбием. Третье. Адам же, первый происшедший от земли человек, повествование требует вернуться к нему. После того, как Авель был зарезан, а Каин должен был вследствие этого убийства бежать, стал очень помышлять о новом потомстве. Это сильное желание иметь детей возникло у него потому, что ему было уже 230 лет, хотя он и умер, прожив сверх того еще 700 лет. И вот у него родилось еще несколько других детей, и в том числе Сив. Было бы долго рассказывать о прочих, поэтому я сообщу данные лишь о Сифе. Когда он вырос и достиг того возраста, в котором у человека является возможность отличать добро от зла, он стал вести добродетельный образ жизни и, будучи сам наилучшим человеком, оставил после себя потомство, подражавшее ему в этом. Будучи все людьми хорошими, живя между собой в согласии и мире, они населили одну и ту же местность, причем до самого конца жизни не подвергались никакому несчастью. Они же изобрели науку о небесных телах и их устройстве, и для того, чтобы изобретения их не были забыты и не погибли раньше, чем с ними познакомятся люди, ввиду того, что Адам предсказал погибель отчасти от силы огня, отчасти же вследствие огромного количества воды, они воздвигли два столба, один кирпичный, другой каменный, и записали на них сообщение о своем изобретении. Последнее было сделано с тем расчетом, чтобы если бы кирпичный столб случайно погиб при наводнении, оставшийся невредимым каменный дал людям возможность ознакомиться с надписью и вместе тем указал бы и на то, что ими была воздвигнута и кирпичная колонна. Каменный столб сохранился по сей день в земле Сириатской. Глава третья. Первая. Потомки Сифа пребывали в продолжении семи поколений в непоколебимой вере, что Господь Бог – владыка всего существующего, и были всецело преданы добродетели. Затем же, с течением времени, они уклонились от отцовских обычаев в сторону зла, так как перестали питать необходимое благоговение к Богу и относиться справедливо к людям. То рвение к добродетели, которое они выказывали раньше, они заменили теперь вдвое большим злом во всех своих поступках. Вследствие этого Господь стал во враждебные к ним отношения. Дело в том, что много ангелов вступило в связь с женщинами, и от этого произошло поколение людей надменных, полагавшихся на свою физическую силу и потому презиравших все хорошее. Нечто подобное позволяли себе и известные по греческим преданиям гиганты. Ной же, огорчась их поступками и крайне печались при виде их гнусных стремлений, стал по силе возможности убеждать их переменить свой образ мыслей и действий. Видя, однако, что они не поддаются увещаниям и уже вполне подпали страсти к совершению злодеяний, и равным образом опасаясь, как бы они не вздумали убить его, он решил выселиться из страны с женой, детьми и домочадцами. Второе. Господь Бог полюбил Ноя за его справедливость. Остальных же он не только наказал за порочность их, но и порешил уничтожить весь род людской и создать новых людей, чистых от греха. Поэтому он сократил сперва продолжительность их жизни настолько, что они стали жить теперь взамен прежнего только 120 лет, а затем наслал на землю потоп. Таким образом, прежнее поколение всецело исчезло с лица земли, и спасся один только Ной ввиду того, что Господь Бог дал ему следующую возможность спастись. Построить четырехэтажный ковчег длиной в 300, шириной в 50 и вышиной в 30 локтей. Ной вошел в него со своей женою, сыновьями и женами последних, взял с собой все необходимое к жизни и прибавил к тому всевозможных животных, по самцу и самке, чтобы сохранился род их, а прочих по семи пар. Ковчег имел прочные стены с сильными скрепами и крышей, так что вода не могла никуда проникнуть, и ковчег не мог поддаться ее напору. Таким только образом спасся Ной со своими домочадцами. Он является 10-м потомком Адама, так как он был сыном Ламеха, отцом которого был Мафусал, происходивший, в свою очередь, от Еноха, сына Иареда. Иаред же родом был от Малелиила, который происходил с несколькими сестрами от Еноса. Енос же был сыном Сифа, сына Адамова. Третье. Это бедствие, потоп. Произошло на 600-м году жизни Ноя во втором месяце, который называется македонянами Диосом, а евреями – Мархешваном. Таким образом, они распределяли год в Египте. Моисей же первым месяцем религиозного года определил Нисан, который тот же самый, что и Ксантик, так как в этот месяц он вывел евреев из Египта. Этот же месяц служил у него точкой отправления во всех религиозных постановлениях. Для определения же времени купли, продажи и прочих жизненных отношений Моисей сохранил первый из названных месяцев, как начало года. Моисей замечает, что потоп начался в 27-й день названного месяца. Время от Адама, прародителя рода человеческого, до этого момента обнимало период в 2262 года. Этот промежуток записан в священных книгах, потому что люди, тогда жившие, отмечали с большой точностью как рождение, так и смерть выдающихся личностей. Четвертое. У Адама, жившего всего 930 лет, родился сын Сиф, когда Адаму было 230 лет. Сифу было 205 лет, когда у него родился Енос, который, достигнув 905-летнего возраста, передал сыну своему Каину, родившемуся у него, когда ему было 190 лет, заботу о правлении. Он прожил 912 лет. Каин же прожил 910 лет и на 170-м году своем получил сына Малелиила. Этот последний умер, прожив 895 лет и оставив после себя сына Иареда, который родился у него, когда ему было 165 лет. После того, как Иаред прожил 969 лет, ему наследовал сын его Енох, родившийся, когда отцу его было около 162 лет. Прожив около 365 лет, он отошел к Богу, почему и нет сообщения о его смерти. Сын же Еноха, Мафусал, родившийся, когда Еноху было 165 лет, имел на 187-м году своей жизни сына Ламеха, которому он и передал правление, принадлежавшее ему самому до 969 года его жизни. Ламех сделал своим наследником Ноя, который родился у него, когда ему было 180 лет, и после того, как он сам правил в продолжение 777 лет. Ной правил 950 лет. Если сложить все выше приведенные числа лет, то получится указанное время от начала миросотворения до потопа. Но не следует делать попытки установить годы смерти указанных патриархов, так как жизнь последних захватывала часть времени жизни их детей и дальнейших потомков. Но нужно обращать внимание исключительно на даты их рождений. Пятое. После того, как Господь Бог предостерег людей, Он наслал дождь, и в продолжении 40 дней беспрерывно лились потоки воды, так что она покрыла землю на 50 локтей в вышину. Это было причиной того, что вообще больше, кроме Ноя семейством, никто не спасся, так как не было средства к отступлению и бегству. Лишь 150 дней после того, как перестал лить дождь, именно на 7-й день 7-го месяца, начала мало-помалу сбывать вода. Затем, когда ковчег остановился на вершине одной горы в Армении, а это заметил Ной, последний открыл его и, увидев около ковчега несколько суши, стал надеяться на лучшее и успокоился. Несколько дней спустя, когда вода еще более убыла, он выпустил ворона, желая узнать, нет ли еще где-нибудь свободной от воды и уже доступной для высадки земли. Однако тот вернулся к Ною, найдя, что еще все покрыто водою. Через 7 дней Ной выпустил с той уже целью голубя. Когда же последний вернулся к нему запачканной землею и неся лист маслины, то Ной увидел, что земля освободилась от воды, и, прождав еще 7 дней, выпустил из ковчега животных и сам вышел со своими домочадцами. Принеся затем жертву Господу Богу, он вместе с сородичами своими устроил жертвенный пир. Это место армяне называют местом высадки, и до сих пор еще туземцы показывают там остатки, сохранившиеся от ковчега. 6. Об этом потопе и о ковчеге упоминают также все те, которые писали историю неевреев. В числе их находится и халдеянин Берос. В одном месте своего сочинения он высказывается следующим образом о потопе. Говорят, что еще до сих пор сохранился в Армении на горе Кардуйской остаток от этого ковчега, и что некоторые берут от него смолу, пользуясь ею в большинстве случаев, как средством против заболеваний. Об этом упоминает также египтянин Иероним, написавший древнейшую историю Финикии, Мнасей и некоторые другие. Равным образом и Николай Дамасский, рассказывая об этом в 96-й книге, сообщает следующее. «Выше области Миниады находится в Армении высокая гора по имени Борис, на которой, по преданию, искало убежище и нашло спасение множество людей во время потопа. Сообщается также, что некто в ковчеге остановился на ее вершине и что в продолжении долгого времени сохранялись здесь остатки этого судна. Быть может, это тот самый человек, о котором писал и Моисей, иудейский законодатель. 7. Боясь, как бы Господь Бог не вздумал насылать на землю ежегодно потоп, чтобы окончательно уничтожить род людской, Ной принес жертву всесожжения и затем стал еще просить Господа Бога, чтобы он оставил землю в ее прежнем виде и более не подвергал бы ее такой печальной участи, от которой могла бы возникнуть опасность, что все живое погибнет. Напротив, пусть он, наказав грешников, пощадит тех, которые вследствие своей добродетели остались в живых и по его решению избегли этой страшной участи. Последним ведь иначе пришлось бы быть куда несчастнее первых и подвергнуться гораздо худшему наказанию, если бы они не были спасены бесповоротно и должны были бы погибнуть от нового потопа. В таком случае они узнали бы чувство того страха, который вызвала в них картина первого потопа, и, кроме того, погибли бы при втором потопе. Поэтому он умолял Господа Бога благосклонно принять его жертву и не подвергать землю подобной гневной расправе для того, чтобы уцелевшие люди могли, обрабатывая землю и строя города, жить покойно, наслаждаться всеми благами жизни, как это было до потопа, легче достигнуть глубокой старости и пользоваться, подобно предкам своим, такой уже продолжительной жизнью. 8. После того, как Ной вознес Господу Богу эти мольбы, он, любя Ноя за его праведность, согласился привести в исполнение его просьбу, прибавляя, однако, при этом, что не он причина гибели грешников, но что они только поплатились за свою собственную испорченность, и что если бы он желал губить людей, ему не нужно было бы создавать их. Было бы гораздо разумнее совершенно не даровать им жизни, чем дав снова отнимать ее. Но тем, что они поглумелись над требуемой мною благочестием и добродетелью, этим они заставили меня подвергнуть их такому наказанию. Впрочем, впоследствии я не стану взыскивать с них за прегрешение с такой строгостью, тем более, что ты являешься их заступником. И если я все-таки когда-нибудь нашлю на землю непогоду, то не бойтесь силы ливня. Вода уже более не затопит земли. Но я требую, чтобы вы воздерживались от пролития человеческой крови и были чисты от убийства, причем вы должны наказывать тех, кто совершает что-либо подобное. При этом, однако, вы можете пользоваться всеми прочими животными по своему желанию и собственному благоусмотрению, так как я вас поставила властелинами над всеми животными, которые находятся на земле, в воде или в воздухе. Пользуйтесь ими всецело, кроме их крови, так как в ней находится душа. В знак же, что, гневу моему, на вас положен конец, я воздвигну мой лук, радугу. Это явление считается ими луком Господним. После этого обещания Господь расстался с ним. 9. Ной же прожил после потопа еще 350 лет и прожил все это время счастливо. Затем он умер, достигнув 950-летнего возраста. Пусть, однако, никто не считает при сопоставлении данных древних писателей о продолжительности их жизни с краткостью теперешней нашей этих сообщений лживыми, объясняя это тем, что никто из наших современников не достигает такого возраста, и что поэтому никто из древних не мог прожить такое количество лет. Весьма естественным является такое количество лет жизни у людей, которые пользовались особенным расположением Господа Бога, были сотворены им самим и употребляли в продолжении долгого времени более подходящую пищу. Кроме того, Господь Бог даровал им более продолжительную жизнь за их благочестие и для того, чтобы они могли вполне проверить и применить свои изобретения в области астрономии и геометрии. Ведь если бы эти люди не прожили, по крайней мере, 600 лет, то они не были бы в состоянии делать предсказания, потому что именно столько лет обнимает так называемый «великий год». Мои слова подтверждаются также всеми греческими и негреческими историками, и с мнением моим согласны Манифон, написавший историю египетскую, Берос, сообщающий данные о Халдее, Мохос, Гекатей и, кроме того, египтянин Иероним, повествующий о деяниях финикийцев, Гесиод, Гегатей, Галаник и Акузилай, вдобавок Эфор и Николай, сообщают, будто древние люди жили по 1000 лет. Впрочем, пусть всякие смотрят на эти данные, как кому заблагорассудится. Глава 4. 1. Три сына Ноя, Сим, Иофет и Хам, родившиеся за 100 лет до потопа, первые спустились с гор на равнины, поселились здесь и убедили прочих людей, сильно боявшихся низин и неохотно спускавшихся с возвышенных мест вследствие опасения нового потопа, смело последовать их примеру. Равнина же, на которой они для начала поселились, называется Сенаар. Когда же Господь Бог повелел им выделить из своей среды часть людей вследствие сильного их размножения и послал их на новые места, чтобы им не ссориться между собою и чтобы они, обрабатывая большое пространство земли, имели полный достаток в плодах, они по невежеству не повиновались Господу Богу и потому подверглись бедствиям и испытали результаты своей греховности. Когда же среди них значительно увеличилось количество молодежи, Господь Бог снова приказал им разделиться и расселиться. Они же, и на этот раз, ослушались повеления, так как, с одной стороны, полагали, что владеют всем своим имуществом не по благости Господней, а с другой были того мнения, что их собственная сила является причиной их настоящего благополучия. К этому неповиновению воли Господа Бога они присоединили еще предположение о злом умысле божества, которое будто побуждает их к расселению, чтобы тем легче справиться с ними. 2. К такому дерзкому ослушанию относительно Господа Бога побудил их Нимрод, внук Хама, сын Ноева, человек отважный и отличавшийся огромной физической силой. Он убедил их не приписывать своего благоденствия Господу Богу, а считать причиной своего благополучия собственную свою доблесть. Спустя немного времени Нимрод стал домогаться верховной власти, будучи убежден, что люди только в том случае перестанут бояться Бога и отпадут от него, если согласятся жить под властной защитой его, Нимрода. При этом он хвастливо заявлял, что защитит их от Господа Бога, если бы тот вновь захотел наслать на землю потоп. Он советовал им построить башню более высокую, чем насколько могла бы подняться вода, и тем отомстить за гибель предков. Третье. Толпа единодушно выразила желание последовать предложениям Немрода и стала считать повиновение Господу Богу позорным рабством. И вот они начали строить башню, не щадя рвений и усилий. Вследствие множества рабочих рук башня росла скорее, чем можно было бы раньше предполагать. Причем ширина ее была столь велика, что вследствие этого вышина ее не так бросалась в глаза зрителям. Строилась она из сжженного кирпича, залитого асфальтом, чтобы вода не могла проникнуть в нее. Видя такое их безумие, Господь Бог, хотя и решил не губить их совершенно, несмотря на то, что они могли бы быть благоразумнее вследствие примера гибели прежних людей от потопа, однако посеял между ними распрю, сделав их разноязычными и тем самым вызвав среди них непонимание друг друга. То место, где они построили башню, называется теперь Вавилоном вследствие происшедшего здесь смешения языков, вместо которых раньше был один всем доступный. Евреи называют смешение «Бэйбл». Об этой башне и смешении языков упоминает также Сивилла, выражаясь следующим образом. «Когда все люди говорили еще на одном языке, некоторые из них начали строить страшной высоты башню, чтобы при помощи ее взойти на небо. Боги, однако, наслали ветры, сокрушили башню и при этом дали каждому из строителей особый язык. Отсюда и город стал называться Вавилоном». Относительно же так называемой находящейся в Вавилонии Санаарской долины Гекатей упоминает следующее. «Те из жрецов, которые спаслись, отправились в Санаар в Вавилонии, захватив с собой священные доспехи Зевса и Неалия». Глава 5. В конце концов, люди вследствие своего разноязычия стали расходиться и расселились повсюду по земле, кто куда попадал или куда его привел Господь. Так что вся суша, как внутренние, центральные места, так и береговые полосы, покрылась населением. Явились также и такие люди, которые переправились на кораблях на острова и заняли их. Некоторые народы сохранили при этом свои прежние основные названия, другие их переменили, третьи, наконец, приняли имена, по их мнению, более понятные своим новым соседям. Виновниками такого нововведения являются греки, так как с течением времени они стали искать особенной славы в том, что украшали разные племена названиями, свойственными им самим грекам, и, навязывая им свое собственное государственное устройство, как будто бы те племена были одного с ними происхождения. Глава 6. 1. У сыновей Ноя были потомки, в честь которых лица, завладевавшие какую-либо страною, называли ее население. У Ноева сына Иофета было 7 сыновей. Последние расселились, начиная с гор Тавра и Амана до реки Танаис, а по Европе до Гадиры, занимая встречавшиеся по пути земли, до этого никем не занятые, и дали населению свои собственные названия. Именно родоначальником тех народов, которые теперь именуются у греков галатами, а вообще называются гоморейцами, был Гомар. Магог же положил начало тому народу, который от него получил название Магога, а ими, греками, именуются скифами. От сыновей Иофета, Иованна и Мадая произошли племена. От Мадая – Мадеи, называющиеся у эллинов медянами, а от Иованна произошло имя Иании и всех греков. Фавел положил начало фавелийцам, которые современниками нашими именуются иберами. Мосхи, родоначальником которых является Мешех, носят теперь название каппадокийцев, хотя существует еще указание и на их древнее имя. Посейчас у них есть город Мазака, указывающий сообразительным людям, что таким образом когда-то назывался и весь народ. Фирас же назвал тирянами подвластное себе племя, имя которого греки переделали во фракийцев. Вот все эти народы ведут свое происхождение от сыновей Иофета. Из трех сыновей Гомара Аскинас положил начало аскинасцам, которые называются теперь у греков ригийцами. Рифат – рифатейцам, ныне пафлагонянам. Фагарма же – фагармейцам, которых греки, кажется, назвали фригийцами. У сына Иофета и Иованна было также три сына. Элиса, давший свое имя народу, которым он правил, это теперешние эоляне. Затем Фарс, родоначальник фарсийцев. Так в древности называлась Кирикия, доказательством чего служит следующее. Самый выдающийся главный город их носит название Тарса, причем они изменили в его имени букву Тау на Фиту. Китим, наконец, завладел островом Китимой, он теперь именуется Кипром, отчего все острова и большинство прибрежных пространств называются евреями Китим. Доказательством верности моего сообщения служит и один из городов на острове Кипр. Этот город до сих пор сохранил название Китиона, как именуют его те, кто переделал его имя на греческий лад, причем таким образом имя его не особенно сильно отличается от слова «китим». Столькими-то народами владели сыновья и внуки Иофета. Но раньше, чем мне вернуться к дальнейшему рассказу, на котором я остановился, я сделаю замечание, вероятно, новое для греков. В Писании все имена переделаны для удобства читателей на греческий лад, чтобы было сподручнее произносить их. Нам же такого рода тип названий кажется неподходящим, а потому у нас как формы, так и окончания слов остаются неизменными. Например, «ной» – «наэос» называется у нас «наэ», и такая форма проходит у нас по всему сочинению. Второе. Сыновья же Хама заняли область от Сирии, Амана и Ливанских гор вплоть до самого моря, овладев страной до океана. Впрочем, названия одних местностей совершенно утратились, другие были изменены и искажены в иных случаях до неузнаваемости. Лишь немногие сохранили свои названия в неизменном виде. Из четырех сыновей Хама имя Хуша не подверглось гибельному влиянию времени, потому что эфиопы, которыми он правил, до сих пор не только сами называют себя хушитами, но и получают это название от всех жителей Азии. Равным образом сохранилось в памяти у всех также имя Местриян, потому что все мы, жители нашей страны, называем Египет Местрою, а египтян – Местреями. Фут населил Ливию и назвал по себе жителей страны футийцами. Равным образом в стране мавров существует река этого имени, о которой, как известно, упоминают равно как о прилегающей к ней стране, именуемой Футой, весьма многие греческие историки. Теперешнее свое название Ливия страна получила от одного из сыновей Мицраима – Ливия. Несколько ниже мы приведем причину, по которой ее называют также Африкой. Ханаан же, четвертый сын Хама, поселился в области, ныне именуемой Иудеей, и назвал ее по своему имени Хананеей. От всех их, то есть сыновей Хама, произошли сыновья. У Хуши их было шесть, из которых Саба положил начало Сабиянам. Эвиль – эвилейцам, ныне именуемым гетулами, а Сабафа – сабафейцам. Последние называются у греков астабарами. Сабакафа же положил начало собакофинейцам. Регм был родоначальником регмиян и имел двух сыновей, из которых Иудада положил начало иудадиянам, западноэфиопскому племени, и дал ему свое имя – Асаба – Сабеем. Нимврод же, сын Хуша, остался у вавилонян и завладел, как у меня было показано уже выше, там престолом. У Мицраима было восемь сыновей, которые все заняли землю от Газы до Египта. Но страна эта сохранила лишь название Филистеи от имени сына Ханаанова – Филистея. Область последнего греки именуют Палестиной. Об остальных сыновьях Мицраима – Лудими, Анамими и Легавими, который поселился в Ливии и назвал страну по своему имени, Анафтухими, Патрусими, Кослухими и Кавторими нам неизвестно ничего, кроме имен, так как Эфиопская война, о которой мы будем говорить ниже, принесла окончательную гибель их городам. У Ханаана также были сыновья. Сидон, который основал в Финикии город того же имени, поныне называемый греками Сидоном. Хамафей жил в Ямафе, которые теперь еще именуются так туземцами, тогда как македоняне назвали ее по имени одного из своих эпигонов – Эпифанией. Арвадей занял остров Арат, Аркей же – арку на Ливане. О семи же остальных сыновьях не сохранилось в священных книгах ничего, кроме имен – Хета, Иевусея, Амарея, Гергесея, Эвея, Синея и Цемарея. Дело в том, что евреи по следующей причине совершенно разрушили их города. Третье. Когда после окончания потопа земля приняла опять свой прежний вид, то Ной начал ее обрабатывать и насаждать на ней виноградники. После того, как плоды в свое время созрели, он приступил к сбору их и нашел годное для употребления вино. Принеся Господу Богу жертву, он выпил вина. Опьянев от него, Ной впал в сон и лежал обнаженным и в полном беспорядке. Увидев его в таком положении, младший сын Ной с насмешкой указал на это своим братьям, которые, однако, прикрыли отца. Когда Ной узнал об этом, он благословил двух других сыновей своих, Ахама, хотя и не проклял вследствие столь близкого родства с ним, но зато проклял его потомков. Таким образом, в то время, как все прочие избегли проклятия, сыновей Ханаана постиг гнев Божий. Об этом мы расскажем ниже. Четвертое. У Сима, третьего сына Ноя, было пять сыновей, потомки которых населили Азию, начиная от Евфрата и до Индийского океана. Елам оставил после себя еламитян, родоначальников персов. Ассур воздвиг город Нин и дал имя подданным своим ассирийцам, которые достигли необычайного могущества. Арфаксад же назвал нынешних халдеян арфаксадейцами, так как он правил ими. Арамейцами владел Арам. Греки называют их сирийцами. Родоначальником нынешних лидийцев, которых тогда именовали лудейцами, был Лут. У Арама было четверо сыновей. Уц основал Траханиту и Дамаск, находящийся в середине между Палестиной и Келесирией. Хул положил начало Армении. Гефер является родоначальником бактрийцев. Маш – мессанейцев, страна которых у наших современников называется Спасинхараксом. От Арфаксада произошел сын Сала, а от последнего – Евер, по которому иудеи в древности назывались евреями. У Иоктана, сына Евера, были сыновья – Алмадад, Шалев, Хацермавех, Иерах, Гадарам, Узал, Дикла, Авал, Авимаил, Шева, Афир, Хавил и Авав. Все они населяют местность от индийской реки Кефина до примыкающей к ней страны Сефаров. Этого будет достаточно о сыновьях Сима. Теперь же я поведу речь о евреях. Пятое. У Фалека, сына Евера, был сын Рогав, а у последнего – Серух, у которого родился сын Нахор, а от него – Фарра. Последний был отцом Авраама, который является десятым потомком Ноя и родился 992 года спустя после потопа. Фарра родила Авраама на 70-м году своей жизни, а Нахору было 100 лет, когда у него родился Фарра. Нахор же родился у Серуха, когда последнему было 132 года, а Рогав стал отцом Серуха на 130-м году жизни. В таком же возрасте и Фалек имел Рогава. Евер родил на 134-м году жизни Фалека. Сам он родился у Саллы, когда тому было 135 лет. Последний же родился у Арфаксада, когда тому было 135 лет. Арфаксад же был сыном Сима, родившимся у последнего 12 лет спустя после потопа. У Авраама были братья Нахор и Аран. Из них Аран умер в Халдее, именно в городе Уре, называемом Халдейским, оставив после себя сына Лота и дочерей Сару и Милку. Могила его показывается до сих пор. На племянницах своих женились Нахор и Авраам, первый на Милке, второй на Саре. Так как Фара возненавидел халдею вследствие печали по Аране, то все члены семьи переселились в область месопотамскую Харан. Тут же сыновья похоронили и Фару, умершего по достижении 205-летнего возраста. Дело в том, что теперь уже жизнь людей стала понемногу убавляться и сокращаться, и это продолжалось вплоть до рождения Моисея. После него, по постановлению Господа Бога, сроком жизни является 120 лет. Такого возраста достиг и Моисей. У Нахора родилось от Милки 8 сыновей. Уц, Вуз, Кемуил, Хазо, Кеседа, Пелдаша, Идлав и Вафуил. Это были законные дети Нахора. Тивах же, Гахам, Тахаш и Маах родились у него от наложницы, Риумы. У Вафуила, законного сына Нахора, родились дочери Века и сын Лаван. Глава 7. 1. Не имея прямого потомства, Авраам усыновил Лота, сына брата своего Арана и брата жены своей Сары, и покинул, имея отроду 75 лет, Халдею, чтобы по приказанию Господа Бога направиться в Хананейскую землю. В ней он поселился и ее же оставил своим потомкам. Он был человеком необыкновенно понятливым во всех отношениях, отличался большой убедительностью в речах своих и порядочностью в обращении. Выделяясь поэтому среди других и пользуясь между ними большим почетом вследствие своего добродетельного образа жизни, он пришел к мысли, что настало время обновить и изменить присущее всем его современникам представление о Господе Боге. Таким образом, он первый решился объявить, что Господь Бог, создавший все существующее, единый, что все, доставляющее человеку наслаждение, даруется его милостью, а не добывается каждому из нас в силу собственного нашего могущества. Авраам вывел все это из созерцания изменяемости земли и моря, солнца и всех небесных явлений, ибо... Так рассуждал он. Если бы всем этим телам была присуща собственная самостоятельная сила, то они сами заботились бы о сохранении порядка между собою. Но так как этого-то у них как раз и нет, то очевидно, что они полезны нам не в силу собственного присущего им могущества, но вследствие власти повелевающего им, которому одному подобает воздавать честь и благодарность. Когда вследствие всего этого халдеи и прочие жители Месопотамии восстали против Авраама, он, решив веселиться, занял по воле и при помощи Господа Бога Хананейскую землю. Основавшись тут, он воздвиг Господу Богу алтарь и принес ему жертву. 2. Не называя его, впрочем, по имени, Иберос упоминает о нашем патриархе Аврааме, выражаясь при этом следующим образом. В 10-м поколении после потопа жил среди халдеев справедливый и великий человек, опытный в астрономии. Гекатей же не только вскользь упоминает о нем, но оставил целое специальное о нем сочинение. Николай из Дамаска так выражается о нем в 4-й книге своей истории. Авраам правил в Дамаске, прибыв в качестве чужеземца, с войском из так называемой Халдеи, страны, лежащей выше Вавилонии. Спустя короткое время он выселился со своим народом в страну, которая тогда именовалась Хананеей, а теперь Иудеей. Там размножились потомки его, о которых я в другом месте буду распространяться подробнее. До сих пор еще имя Авраама пользуется большой известностью в области Дамаска и, теперь еще, показывается там деревня, названная по его имени обиталищем Авраамовым. Глава 8. 1. После того, как несколько времени спустя голод постиг Хананею, а Авраам узнал, что египтяне живут в полном довольстве, он порешил отправиться к ним, с одной стороны, желая воспользоваться их избытком, с другой же, для того, чтобы поучиться у тамошних жрецов науки о божествах. При этом он решил стать их последователем, если бы нашел их взгляды правильнее своих, или, в противном случае, преподать им лучшие данные, Но так как он вез с собою и Сару, и боялся ввиду безумной слабости египтян к женщинам, чтобы фараон вследствие красоты его жены не решил погубить его, он придумал следующую хитрость. Выдавая себя за брата Сары, он побудил и ее согласиться на это, так как это де полезно им обоим. Когда же они прибыли в Египет, то все случилось так, как предполагал Авраам. Весть о красоте его жены быстро разнеслась, вследствие чего и царь египетский, неудовлетворенный одними о том рассказами, а сгорая желанием увидеть ее лично, возымел намерение овладеть Сарой. Но Господь Бог воспрепятствовал исполнению его гнусной страсти, наслав на него болезнь и расстройство в делах. Когда же фараон принес очистительную жертву для отвращения гнева божества, то жрецы заявили ему, что это несчастье постигло его вследствие его желания изнасиловать жену чужестранца. Испугавшись этого, фараон стал расспрашивать Сару, кто она такая и кто приехал вместе с нею. И когда он узнал всю истину, то он стал извиняться перед Авраамом, говоря, что, считая ее за его сестру, а не за жену, он старался снискать ее благоволение с тем, чтобы вступить с ним в родство, а не для того, чтобы оскорбить ее своей страстью. Затем он одарил его богатыми подарками и сблизил его с самыми учеными египтянами. Вследствие всего этого еще более распространилась молва о добродетели, присущей Аврааму. Второе. Так как египтяне вследствие различия в своих обычаях глумились друг над другом и постоянно из-за этого враждовали между собой, то Авраам стал ближе сходиться с ними, знакомиться с их мировоззрением и доказывать затем всю пустоту и полную несостоятельность последнего. Этим он, благодаря частым сношениям, заслужил их удивление, как человек весьма выдающийся и необыкновенный, который не только обладает даром правильно мыслить, но и убеждать людей в чем угодно. Затем он преподал им арифметику и сообщил сведения по астрономии, в которых египтяне до прибытия Авраама были совершенно несведущи. Таким образом, эти науки перешли от халдеев в Египет, а оттуда уже и к грекам. Третье. По прибытии в Ханаан Авраам поделился с Лотом страной ввиду того, что их пастухи стали ссориться из-за пастбищ. Окончательный выбор местности он вполне предоставил Лоту. Сам он взял себе отвергнутую Лотом нагорную страну и поселился в городе Хеврон, который на 7 лет древнее египетского города Таниса. Лот же занял низменность около реки Иордан, недалеко от города Содомитян, который в то время еще был цветущ, а теперь по решению и гневу Божьему стерт с лица земли. Причину этого последнего обстоятельства я приведу в свое время. Глава 9. В то время, когда ассирийцы властвовали над Азией, дела у содомитян были в цветущем положении, так как, с одной стороны, богатства их умножились, а с другой – у них было много юных воинов. Страна их находилась во власти 5 царей – Валака, Варсака, Сенаара, Симавора и правителя валенцев. Каждый из них имел свой собственный удел. На них пошли ассирийцы войною и, разделив свое войско на 4 части, над которыми было поставлено по 1 военачальнику, осадили их города. Когда же в происшедшей затем битве ассирийцы остались победителями, то они наложили дань на содомских царей. И таким образом последние были им подвластны и платили наложенную на них дань в продолжении 12 лет. На 13-й же год они восстали, а ассирийцы снова пошли на них походом, причем командование над ними было в руках Амарфафа, Ариоха, Хадола Гамора и Фарфака. Последние разграбили всю Сирию и уничтожили потомков гигантов. Затем они направились против Содома и расположились лагерем в долине, носившей название «Асфальтовые ключи». В то время тут находились колодцы, теперь же, после уничтожения города Содомитян, вся эта долина обратилась в озеро, носящее название Асфальтового. Об этом озере мы, впрочем, расскажем подробности несколько ниже. Когда дело дошло у Содомитян до столкновения с ассирийцами и произошло сильное сражение, Многие из первых пали, а прочие были взяты в плен. В числе последних находился и Лот, явившийся к содомитянам в качестве союзника. Глава 10. 1. Когда Авраам узнал об их поражении, то на него напал страх за его родственника Лота, и он почувствовал также сострадание к содомитянам, друзьям своим и соседям. Решив поспешить к ним на помощь, он тотчас исполнил это, выступил и напал около 5 часа ночи на ассирийцев у Дана, так называется один из истоков Иордана, и, предупредив возможность им, ассирийцам, вооружиться, одних убил в то время, как они, не предвидя нападения, спали, а других, которые, хотя и не спали, но не были вследствие опьянения в силах сражаться, обратил в бегство. Авраам же преследовал их, пока, наконец, на другой день не согнал их в город Ову в области Дамаска, чем он доказал, что победа зависит не от численности или скученности войска, а что мужество и храбрость сражающихся может справиться со всяким количеством противников. Он одержал победу над столь большим войском врагов, имея при себе лишь 318 слуг и 3 друзей. Те из противников, которым удалось спастись бегством, должны были уйти с позором. 2. После того, как Авраам спас пленных содомитян, которые попались в руки ассирийцев, и в том числе родственника своего Лота, он мирно возвратился домой. Царь же Содома вышел к нему навстречу до того места, которое называется Царская равнина. Здесь принял Авраама царь города Салима Мелхиседек. Имя последнего означает «праведный царь», каковым все его и признавали, так что он по этой причине был и служителем Господа Бога. Салим же впоследствии назвали Иерусалимом. Этот Мелхиседек радушно принял людей Авраама и доставил им жизненные припасы в огромном количестве. Во время пиршества же он начал прославлять самого Авраама и восхвалять Господа Бога, который даровал тому победу над врагами. Когда же Авраам предложил ему 10-ю часть добычи, то он принял этот подарок. В это время царь содомитян стал уговаривать Авраама оставить за собою добычу и выдать ему только тех его людей, которых он отбил у ассирийцев. Авраам, однако, отказался от этого, говоря, что не желает себе из той добычи никакой выгоды, кроме того, что уже послужило его людям в пищу, и небольшую долю каждому из участвовавших с ним в походе союзников своих. Они назывались Эшкол, Анер и Мамрий. 3. Похвалив Авраама за такую добродетель, Господь Бог сказал: «Тебя не минует награда, которой ты достоин за совершение такого благородного поступка». Когда же Авраам ответил, к чему ему послужит такая награда, раз он не имеет потомства? У него тогда еще не было детей. Господь возвестил ему, что у него будет сын, и от него произойдет такое великое потомство, которое по численности своей будет равно звездам. Услышав это, Авраам принес Господу Богу жертву, как это им самим повелено. Форма жертвоприношения же была следующая. 3-летнюю тёлку, 3-летнюю козу и такого же возраста барана он разрезал по велению Господа Бога на части, а голубя и горлицу он принес в жертву неразрезанными на части. Затем раньше, чем был воздвигнут алтарь, налетели хищные птицы, привлеченные кровью, и раздался глаз Божий, возвестивший, что у потомков Авраама будут в продолжении 400 лет дурные соседи в Египте, но что потомки, испытав от тех много горя, затем одержат верх над своими врагами и, подчинив себе хананиян с оружием в руках, овладеют их страной и городами. 4. Авраам жил вблизи дуба Огиг. Такая есть местность в Хананее, невдалеке от города Хеврона. Так как он был огорчен бесплодием жены своей, то стал умолять Господа Бога даровать ему дитя мужского пола. Предвечный же повелел ему успокоиться, ввиду того, что все прочие дела его со временем выхода его из Месопотамии приняли отличное направление. У него будут и дети. Сара же побудила по повелению Господа Бога одну из своих рабынь именем Агарь, по происхождению египтянку, к сожительству с ним, в надежде, что у Авраама будут от нее дети. Забеременев, эта рабыня возымела смелость обходиться с Сарой нагло и дерзко, ввиду того, что надеялась передать главенство в доме ребенку, который должен был от нее родиться. Когда же Авраам передал ее Саре для наказания, то Агарь, не ожидая такого позора, предпочла убежать и начала умолять Господа Бога жалиться над нею. И вот когда она шла по пустыне, то перед нею предстал ангел Божий с повелением вернуться к своим господам, так как жизнь ее устроится лучше, если она сама будет скромна. Теперешнее же бедственное положение ее является результатом ее собственного неблагодарного и дерзкого отношения к госпоже ее. При этом ангел присовокупил, что если она ослушается Господа Бога и пойдет дальше, она погибнет. Если же вернется назад, то станет матерью сына, который впоследствии будет царем той земли. Послушавшись этого совета и возвратясь к господам своим, Агарь получила прощение и вскоре затем родила Измаила, то есть Богом услышанного, вследствие того, что предвечный внял ее мольбам. 5. Этот ребенок родился у Авраама, когда последнему было уже 86 лет. Когда же он достиг 99-летнего года своей жизни, то Господь Бог явился Аврааму и объявил ему, что у него будет сын также и от Сары. При этом он повелел ему назвать ребенка Исааком и указал на то, что от него произойдут великие народы и цари, которые путем войны завладеют всею Хананеей, от Содома до Египта. При этом Господь присовокупил, что Он желает, чтобы имеющее произойти от Него племя не смешивалось с другими народами и подвергалось обрезанию, которое должно производиться на 8-й день после рождения ребенка. О причине этого нашего обрезания я поговорю в другом месте. Когда же Авраам стал расспрашивать также и об Измаиле, останется ли он в живых, то Господь объявил, что он будет долговечным и сделается родоначальником великих народов. Вознеся за это благодарение Господу Богу, Авраам немедленно приступил к обрезанию самого себя. Равным образом этому подвергли себя также все его домашние и сын его Измаил, которому в то время было 13, тогда как Аврааму 99 лет. Глава 11. 1. Возгордясь своим богатством и обилием имущества, содомитяне в это время стали относиться к людям свысока, а к предвечному – нечестиво, видимо, совершенно забыв о полученных от него благодеяниях. Равным образом они перестали быть гостеприимными и начали бесцеремонно обходиться со всеми людьми. Разгневавшись за это, Господь Бог порешил наказать их за такую дерзость, разрушив их город и настолько опустошив их страну, чтобы из нее уже более не произрастало ни растения, ни плода. 2. После того, как Господь Бог порешил поступить так с содомитянами, Авраам увидал однажды трех ангелов. Он сидел у дубравы Мамре около дверей своего жилища и, приняв их за чужеземцев, поднялся со своего места, приветствовал их и гостеприимно предложил им кров и пищу. Когда они согласились принять его приглашение, Авраам тотчас повелел приготовить для них лепешки из тонкой муки, зарезать и зажарить теленка и стал угощать их после того, как они расположились под дубом. Те сделали вид, будто едят, и вместе с тем стали также расспрашивать, где его жена Сара. Когда Авраам ответил, что она в доме, то они сказали, что вернутся на будущий год и найдут ее уже матерью. Но так как жена Авраама посмеялась над этим и сказала, что ей уже невозможно помышлять о потомстве, ввиду того, что ей 90 лет, а мужу ее 100, гости более уже не скрывались, но объявили, что они ангелы Божьи, что один из них послан для того, чтобы объявить им о рождении сына, а двое других – для окончательного уничтожения содомитян. 3. Услышав это, Авраам стал скорбеть об участи содомитян и, поднявшись, начал умолять Господа Бога не губить праведных и хороших людей вместе с нечестивцами. Когда же Господь возразил, что среди содомитян нет ни одного благочестивого, ибо если бы среди них нашлось 10 праведных, он отпустил бы им наказание за их грехи, то Авраам перестал просить. Ангелы же явились в город содомитян, и Лот гостеприимно пригласил их к себе, так как он отличался большим радушием к странникам и подражал в этом прекрасном деле Аврааму. Содомитяне, увидев, что к Лоту зашли чрезвычайной красоты юноши, тотчас попытались совершить над ними гнусное насилие. Лот стал увещевать их успокоиться, не подвергать позору этих чужеземцев, но отнестись с уважением к его гостям. Если же они уже никак не смогут сдержать себя, то, сказал он выдаст им вместо гостей своих собственных дочерей для утоления их страсти. Однако тех это не удовлетворило. 4. Разгневавшись на такую их дерзость, Господь Бог поразил их слепотою, так что они не были в состоянии найти вход в жилище Лота, и порешил затем погубить весь народ содомский. Поэтому Лот, которого Господь предупредил о предстоящем уничтожении содомитян, удалился из города со своей женою и двумя дочерьми. Последние были еще девушками. Женихи же их не согласились уйти вместе с ними, так как не придавали словам Лота значения. Затем Господь поразил город огненными молниями, сжег его вместе с жителями и равным образом опустошил пожаром всю область, как это я раньше рассказывал уже в Иудейской войне. Жена Лота, которая во время бегства, вопреки запрещению Господа Бога, постоянно обращалась назад в сторону города, выражая страшное любопытство, была обращена в соляной столб. Последний я видел лично. Он сохранился по сей день. Сам же Лот убежал со своими дочерьми в небольшое место, оставшееся нетронутым огнем. Оно до сих пор называется Цоар, что по-еврейски значит «малость». Здесь он затем бедственно прожил некоторое время в удалении от людей, чувствуя недостаток в припасах. 5. Полагая, что весь род людской уничтожен, девушки, дочери Лота, сблизились с отцом своим, но сделали это так ловко, что он сам этого не заметил. Поступили же они таким образом, чтобы и не остаться без потомства. От них действительно родилось 2 мальчиков. От старшей Моав, что значит «от отца», а от младшей Аммон, какое имя означает «сын племени». Первый из них является родоначальником моавитян, которые до сих пор еще представляют весьма большой народ, а второй – аммонитян. Оба эти племени живут в Келесирии. Таково-то было удаление Лота из области Содомской. Глава 12. 1. Авраам переселился в Герар в Палестине и взял с собою Сару под видом сестры своей, так как, подобно прежнему, он и теперь боялся за нее, оттого-то и решился опять на такой обман. Он опасался Авимелеха, тамошнего царя, который также почувствовал вожделение к Саре и готов был обесчестить ее. Но эта страсть царя была обуздана тяжкою болезнью, которую наслал на него Господь Бог. И когда врачи уже совершенно отказались от надежды на его выздоровление, Авимелеху приснилось, что возбраняется чем бы то ни было оскорблять жену чужестранца. Лишь только ему полегчало, царь сообщил близким своим, что Господь Бог наслал на него болезни в виде возмездия за оскорбление чужестранца, причем предупредил его не трогать женщины, которая при нем не в качестве сестры, но живет с ним как законная жена. При этом Господь присовокупил, что он дарует милость свою Авимелеху и во всех прочих делах, лишь бы только тот, Авраам, мог быть покоен за безопасность своей жены. После этого царь по совету своих приближенных послал за Авраамом и уверил его, что ему уже более нечего бояться за жену свою, что ей не будет причинено ни малейшего оскорбления, так как Господь Бог заботится о нем, и что она, состоя под его личным покровительством, будет приведена к нему нетронутую. При этом царь призывал в свидетели Господа Бога и самую Сару, что он с самого начала и не подумал бы домогаться ее, если бы знал, что она замужем. «Но, принимая ее за твою сестру, я не поступил бы противозаконно», — женясь на ней, — добавил царь. Вместе с тем он стал просить Авраама отнестись к нему дружелюбно и расположить в его, царя, пользу Господа Бога. Если бы Авраам пожелал остаться у него, он не будет терпеть ни в чем недостатка. Если же предпочтет уехать, то ему будут оказаны торжественные проводы, и он получит все, ради чего он прибыл к Авимелеху. На это Авраам ответил, что он выставил родство свое с женой обманно, так как она ведь дочь его брата, и что он без этой предосторожности не считал предпринятого путешествия безопасным. Что же касается болезни царя, то не он является ее виновником, но радуется, что царь избавился от нее и охотно готов у него остаться. Ввиду всего этого, Авимелех уделил Аврааму часть своих владений и имущества, и они заключили союз путем клятвенного обещания вблизи одного колодца, который называется Версавией, что значит «колодец клятвы», в том, что будут жить совместно без коварства и лжи. Место же это еще и теперь так называется у населения. Второе. Вскоре затем родился у Авраама сын и от Сары, как ему то было предвещено Господом Богом. Его он назвал Исааком, что обозначает смех, так как Сара усмехнулась, когда Господь сказал, что она родит ребенка. Она так назвала своего сына, потому что при своей старости уже не рассчитывала на рождение ребенка. Ей было тогда 90 лет, Аврааму уже 100. Ребенок их родился на следующий год. На восьмой день они его тотчас обрезали. Вследствие этого-то у иудеев и явился обычай совершать обрезание после стольких дней, тогда как арабы приступают к обрезанию лишь на 13-м году, потому что родоначальник их племени Измаил, сын Авраама от наложницы, подвергся обрезанию в таком возрасте. О последнем, то есть Измаиле, я расскажу теперь подробно и обстоятельно. Третье. Первоначально Сара любила Измаила, сына рабыни своей Агари, и относилась к нему с таким же точно расположением, как если бы то был ее собственный ребенок. Он воспитывался так, как будто ему предстояло наследовать первенствующее значение в доме. Когда же Сара родила Исаака, то она не считала возможным, чтобы Измаил воспитывался вместе, то есть наравне, с ним, ввиду того, что он был старше и мог в случае смерти их общего отца обидеть Исаака. Поэтому она начала уговаривать Авраама отправить его вместе с матерью в другое место. Сначала этот никак не соглашался последовать желанию и стараниям Сары, так как ему казалось величайшей жестокостью изгнать малолетнего ребенка и женщину, нуждавшуюся во всем необходимом. Затем же, так как и Господь Бог отнесся сочувственно к требованиям Сары, он склонился к тому, чтобы передать ребенка, который не мог самостоятельно уйти, его матери, и велел ей, взяв с собой мех с водой и хлеба, удалиться туда, куда бы привел ее случай. Когда она ушла, то вскоре очутилась в затруднительном положении вследствие недостатка во всем необходимом. И когда у них вышла вся вода, то Агарь положила умиравшего от жажды ребенка под сосну, а сама отошла в сторону, чтобы не присутствовать при его смерти. Тогда пред нею предстал ангел Божий, указал на находившийся невдалеке источник и повелел ей особенно тщательно беречь ребенка, так как спасение Измаила принесет ей самой великие блага. Ободренная этими словами, она отправилась дальше и встретила пастухов. При помощи их ей удалось избегнуть печальной гибели. Четвертое. Когда ее сын возмужал, то Агарь женила его на египтянке, из этого племени она сама была родом, от которой у Измаила родились дети, всего 12, Наваиов, Кидар, Адбеел, Мифсам, Дума, Мишма, Маса, Хадат, Фема, Иетур, Нафиш и Кедма. Все они поселились в стране, простирающейся от Евфрата до Черного моря, и назвали ее Набатеей. По ним именно и называются отдельные племена арабского народа, с одной стороны, именуясь так в честь их доблести, а с другой – в честь Авраама. Глава 13. 1. Авраам любил сына своего Исаака больше всего на свете за то, что он был его единородным, а также за то, что Господь Бог даровал ему его на пороге старости. Впрочем, и сам ребенок вызывал к себе это расположение и все большую любовь со стороны родителей тем, что был склонен ко всякой добродетели, старался всячески служить своим родителям и выказывал особенную ревность в богопочитании. Авраам же полагал свое собственное счастье в том лишь, что когда умрет, то оставит после себя счастливого сына, и по желанию Господа Бога ему суждено было видеть это. Предвечный, желая испытать его благочестие, предстал перед Авраамом и стал перечислять ему все оказанные благодеяния, как он даровал ему победу над врагами и как Авраам пользуется и теперешним своим счастьем, тем, что имеет сына Исаака, лишь в силу расположения его Господа. Затем он потребовал, чтобы Авраам принес ему сына своего в жертву. Он повелел Аврааму привести его на гору Мориа и, воздвигнув там алтарь, сжечь в виде жертвы. Этим он выкажет свое истинное благочестие, если предпочтет выполнение угодного Господу Богу жизни своего ребенка. 2. Авраам считал неповиновение предвечному, в чем бы то ни было, предосудительным, и, полагая, что следует беспрекословно подчиниться во всем тому, который по благости своей дарует всем жизни свое расположение, скрыл от жены своей повеление Божие и собственное свое решение закласть сына, не сказал об этом даже никому из домашних, так как ему могли бы помешать исполнить долг повиновения Богу. Взял сына и двух служителей, взвалил все нужное для жертвоприношения на осла и отправился в путь к горе. В продолжение 2 дней служители совершили путь вместе с ним. На 3-й же день, когда показалась гора, Авраам оставил спутников своих на равнине и отправился с одним сыном на гору, на которой впоследствии царь Давид воздвиг храм. С собою они захватили все необходимое для жертвоприношения, кроме только жертвенного животного. Когда же Исаак, которому было тогда 25 лет, сооружал алтарь и спросил, что же он принесет в жертву, если нет жертвенного животного, Авраам ответил, что Господь Бог даст его, так как он в состоянии доставлять людям в изобилии то, в чем они нуждаются. Поэтому он и теперь дарует ему предмет жертвы, если только таковая будет угодна ему. 3. И вот, когда алтарь был воздвигнут, дрова положены на него и все было приготовлено, Авраам обратился к сыну со следующими словами. «О, сын мой, несчетными мольбами вымолил я у Господа Бога, чтобы ты родился. Когда же ты явился на свет, то не было ничего, чего бы я пожалел, чтобы вырастить тебя. При этом я считал самым большим своим счастьем, если бы я мог увидеть тебя возмужалом и если бы мог перед смертью оставить тебя своим наследником. Но так как я стал отцом твоим лишь по желанию Господа Бога, которому теперь заблагорассудилось отнять тебя у меня, то снеси мужественно быть самому предметом жертвоприношения, ибо Господу Богу возвращаю я тебя назад Ему, который требует теперь от нас этой чести взамен той милости, которую Он оказал мне в качестве заступника и покровителя. Как родился ты, так простись теперь жизнью необычным путем, но в виде жертвы, принесенной родным отцом Господу Богу, всеобщему отцу, который, по мнению моему, удостоил тебя чести расстаться с жизнью не от болезней, не от войны или какого-нибудь другого бедствия, приключающегося с людьми, но с молитвами и священодействием. Он примет душу твою и оставит у себя. «Будь же мне заступником и украшением моей старости, ради чего я тебя главным образом и взрастил, и дай мне вместо себя заступничество Господа Бога». 4. Исаак спокойно выслушал эти слова, потому что при таком отце он сам по необходимости должен был отличаться благородством характера, и сказав, что его рождение было бы незаконным, если бы он вздумал уклоняться от исполнения решения Господа Бога и отца своего, и не предоставил бы себя охотно в распоряжении их обоих, тем более, что было бы уже беззаконием не послушаться отца, хотя бы он один только решил это жертвоприношение. Взошел на алтарь, готовясь быть принесенным в жертву. Это было бы действительно приведено в исполнение, если бы Господь Бог не воспрепятствовал тому. Он позвал Авраама по имени и тем удержал его от заклания сына, ведь не из желания человеческой крови повелел ему Господь, как говорил он, заклание сына, равным образом не для того, чтобы отнять так жестоко у него того, отцом которого он его сделал, но желая убедиться в образе его мыслей, то есть повинуется ли он даже такому жестокому повелению. Раз же он убедился в готовности Авраама и в его чрезвычайном благочестии, то пусть он пользуется всеми ему дарованными благами. Он, Господь, никогда не откажет ни ему, ни его потомству в милостивом покровительстве, а сын его достигнет преклонного возраста, и когда он в полном счастье окончит жизнь свою, то передаст своим добрым и родным сыновьям великую власть. При этом Господь предсказал ему, что род их разовьется во много богатых племен, что память о родоначальниках последних будет жива вечно, что они с оружием в руках овладеют землею хананейскую и тем возбудят зависть во всех людях. Сказав это, Господь Бог велел внезапно появиться барану для жертвоприношения. Они же, оставшись против ожидания неразлучными и удостоившись предвещания таких благ, обняли друг друга и, принеся жертву, вернулись к Саре. Затем они проводили дни свои в счастье, так как Господь Бог покровительствовал им во всех их предприятиях. Глава 14. Спустя неделю после этого Сара умерла, прожив 127 лет. Похоронили ее в Хевроне, причем хананеяне предлагали бесплатно участок земли для ее погребения. Но Авраам купил это место у некоего Ефрона из Хеврона за 400 сиклей. Таким образом, Авраам и его потомки устроили себе места для погребения. Глава 15. Затем, погодя немного, Авраам женился на Хетуре, от которой у него родилось 6 сыновей, способных к трудам и необычайно одаренных. Зимран, Иокшан, Медан, Медиан, Ишбак и Шуах. У этих также родились сыновья у Шуаха Шева и Дидан, а от последнего Летушима, Шурим и Леюмим. У Медиана Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Элдага. Всех этих сыновей и внуков своих Авраам побудил расселиться отдельно. Они заняли Троглодиту и ту часть Счастливой Аравии, которая доходит до Черного моря. Также рассказывается, что Офрен пошел войной на Ливию и занял ее, причем внуки его поселились в этой стране и назвали его по его имени Африкой. Слова мои подтверждаются также и Александром Полигистором, который сообщает по этому предмету следующее. Прорицатель Клеодем, он же Малх, написавший историю иудеев так же, как о них повествовал их собственный законодатель Моисей, сообщает, что у Авраама родились от Хетуры благородные сыновья. При этом он называет также имена последних, приводя троих – Аферу, Сурима и Иафру. От Суримы получила свое название Ассирия, а двух других же, от Аферы и Иафры, получил свое имя город Афра, и была названа вся страна Африкой. Они были союзниками Геракла в его походе на Ливию и против Антея. Когда же Геракл женился на дочери Аферы, то у него родился от нее Дидор, от которого, в свою очередь, произошел Софон. По имени же последнего варвары называются софокийцами. Глава 16. 1. Когда Исааку было около 40 лет, Авраам задумал дать ему в жены Ревекку, внучку брата своего Нахора, и отправил просить ее руки старшего из слуг своих, связав его наперед торжественной клятвою. Последние совершаются таким образом. Положив друг другу руки ниже бедер, клянущиеся, взывают затем Господу Богу, как к свидетелю грядущего. Авраам послал также жителям той местности подарки, особенно ценные по своей редкости или по затруднительности иначе получить их. Отправившись в путь, посланец совершил его не скоро, потому что путешествовать по Месопотамии вообще затруднительно. Зимой вследствие глубокой грязи, летом из-за бездождия. К тому же там водятся разбойники, избегнуть которых невозможно, если путешественник не примет заранее мер предосторожности. Наконец достиг он города Харана. Прибыв в окрестности города, он встретил нескольких девушек, шедших за водою. Тогда он обратился к Господу Богу с молитвой, чтобы, если Господу угоден будет брак, он мог найти среди них Ревекку из-за брака сына, с которой отправил его Авраам, и чтобы он мог узнать ее потому, что, когда он попросит напиться, другие откажут ему в этом, тогда как она подаст ему воды. Второе. С этим намерением он приблизился к цистерне и стал просить девушек дать ему напиться. Когда же они отказали ему в этом, говоря, что сами нуждаются в воде и должны отнести ее домой, между тем, как доставать воду нелегко, то только одна из всех стала упрекать их в нелюбезности к иноземцу, говоря, что если они не дадут человеку даже воды, то чем же выкажут людям свою воспитанность? При этом она с удовольствием подала ему напиться. Это исполнило его наилучших надежд. Желая узнать всю правду, он похвалил девушку за ее благородство и дельность, что она не избегает собственным трудом помогать нуждающимся, а затем стал расспрашивать, кто ее родители, и пожелал им счастья за такую дочь. «Да будет дано им, — сказал он, — выдать тебя замуж в дом хорошего человека, чтобы ты родила ему таких же благородных детей». Она же не отказалась сообщить ему все желаемое и объявила ему, кто она такая. «Зовут меня Ревеккой», — сказала она. «Отец мой Вафуил. Он, однако, уже умер. Брат же наш Лаван, который вместе с матерью заведует всем домом и заботится о моем девичестве». Услышав это, тот обрадовался как всему случившемуся, так и словам ее, так как видел, что Господь Бог действительно способствует достижению цели его путешествия. Вынув ожерелье и еще некоторые другие украшения, он подал их девушке как бы в ответ на любезно поданный ею напиток и в знак уважения, причем сказал, что она получает эти вещи по полному праву, так как выдается среди стольких девушек своей добротою. Вместе с тем он просил ее позволить остановиться у ее родных ввиду невозможности для него продолжать при приближении ночи дальнейшее путешествие, тем более что при нем находится драгоценное женское украшение, довериться с которым он считает наиболее безопасным таким людям, каких он узнал в ее лице. «На человеколюбие ее матери и брата и на то, что они не рассердятся», — добавил он, — «он рассчитывает, найдя тому подтверждение в ее собственной добродетели. Он им не будет в тягость, так как заплатит за гостеприимство, да и будет пользоваться собственными припасами». Она же ответила ему, что он совершенно верного мнения о гостеприимстве ее родных, но также упрекнула его в том, что считает их столь мелочными. «Он получит все безвозмездно. Сперва, однако, она заявит об этом брату своему Лавану, а затем с его разрешения приведет его в дом их». Третье. После этого она ввела его в качестве гостя в дом, а верблюдов его взяли рабы Лавана на свое попечение. Затем ему самому предложили отобедать вместе с Лаваном. После еды он обратился к хозяину и матери девушки со следующими словами. «Авраам, сын Фара и наш родственник, так как, о, госпожа Нахор, дед этих детей твоих». «Вместе с тем родной брат Авраама, как по отцу, так и по матери, посылает меня теперь к вам с просьбой выдать эту девушку замуж за его сына, который единственный у него наследник всех его имуществ. Имея возможность выбрать для него вполне хорошую жену из обитательной собственной страны, он, однако, этого не сделал, так как ставит высоко собственный род свой и задумал именно этот брак». Не отвергайте его желания и его плана, потому что по явному благоволению Господа Бога и в дороге у меня все было удачно. Да и эту девушку в дом наш нашел я по указанию Господа Бога. Приблизившись к городу и увидя приход многих девушек к колодцу, я вознес молитву к нему, прося дать мне возможность найти между ними суженую, что и случилось на самом деле. Согласитесь же, теперь и вы на этот, очевидно, предвечным благословляемый брак и почтите Авраама, отправившего меня, с таким к вам вниманием, тем, что не откажете в руке девушки. Те, им это очень понравилось, увидели тут промысел Божий и отправили, как Авраам просил, к нему дочь свою. Исаак женился на ней, так как все дела были переданы ему. Сыновья же Хитуры успели уже выселиться. Глава 17. Вскоре спустя умер Авраам, человек, выдающийся всевозможными добродетелями и особенно угодный Богу за свое ревностное по отношению к нему усердие. Прожил он всего 175 лет и был похоронен своими сыновьями Исааком и Измаилом в Хевроне рядом с женою своею Сарою. Глава 18. 1. После смерти Авраама жена Исаака почувствовала себя беременной. Опасаясь дурных последствий от чрезмерного увеличения чрева ее, он выпросил об этом Господа Бога, который ответил ему, что Ревекка родит близнецов. От последних произойдут соответствующие именам их народы, причем тот, который на вид будет казаться меньшим, будет властвовать над большим. Действительно, немного спустя у Исаака, сообразно представлению Божию, родились близнецы, из которых старший от головы до ног был покрыт густыми волосами, а младший держал родившегося перед ним за пятку. Отец особенно полюбил старшего Исава, который вследствие обилия своих волос назывался также Сиером, так как евреи называют волосы Сейрон. Младший же Яков был любимцем матери. 2. Когда страну постиг голод, то Исаак, решивший было перекочевать в Египет, так как там земля была плодородна, переселился по повелению Господа Бога в Герар. Тут его гостеприимно принял по дружественным отношениям к Аврааму царь Авимелех. Вначале он выказывал Исааку полное расположение, но затем это недолго оставалось так вследствие зависти царя. Видя, что Господь Бог поддерживает Исаака и так сильно о нем заботится, он изгнал его из своих владений. Исаак же, испытав такую переменчивость нрава завистливого Авимелеха, удалился тогда в местность недалеко от Герара по имени Фаранкс. И вот, когда он был занят вырытием здесь колодца, пастухи Авимелеха с оружием в руках напали на него с целью помешать ему в работе. А так как он не желал ссориться, то они сочли себя за победителей, отступив подальше. Исаак принялся за сооружение другого колодца, и когда новые пастухи Авимелеха опять оказали ему сопротивление, то он и здесь оставил работу и ушел, так как по здравому размышлению предпочитал безопасность. Когда затем Авимелех добровольно предоставил ему беспрепятственно рыть цистерну, то Исаак назвал последнюю Раавов. Имя это означает «обширная местность». Из прежних же колодцев один называется Есеком, то есть битвою, а другой Ситной, это значит вражда. 3. Между тем, с увеличением богатств стало возрастать и могущество Исаака. И Авимелех начал бояться, как бы Исаак не употребил свои силы против него. Тем более, что отношения их стали подозрительными, и Исаак удалился вследствие скрытой вражды к нему царя. Опасаясь поэтому, что прежняя дружба их не принесет ему никакой пользы, и что Исаак теперь будет мстить за испытанные неприятности, Авимелех решился заключить с ним дружественный, как раньше, союз и взял с собою к нему одного из своих военачальников, Фикола, добившись благодаря доброте Исаака всего, чего он желал, так как тот во имя прежней дружбы, своей и отцовской, простил ему нанесенные обиды, а Авимелех возвратился к себе домой. Четвертое. И сыновей Исаака Исав, которому отец особенно благоволил, достигнув 40-летнего возраста, взял в жены Аду и Оливему, дочерей зажиточных Хананьян, Елона и Есевиона. В этом брачном вопросе он действовал совершенно самостоятельно, отнюдь не испросив совета у отца. Дело в том, что Исаак ни за что не одобрил бы его намерения, так как ему было крайне неприятно вступать в родство с жителями той страны. Не желая, однако, своим приказанием сыну отказаться от этих женщин огорчать его, Исаак предпочел молчание в этом деле. Пятое. Когда Исаак состарился и совершенно потерял зрение, он позвал к себе Исава и сказал ему, что он, вследствие старости, слабости и слепоты, уже не в состоянии более служить Господу Богу. При этом он велел ему пойти на охоту, и если удастся убить что-нибудь, приготовить ему еду, чтобы он после этого мог обратиться с молитвою Господу Богу, дабы тот был его союзником и покровителем на всю его жизнь. Неизвестно, когда ему, Исааку, суждено умереть, но раньше смерти ему хотелось бы молитву снискать для сына. Благословение Божие. Шестое. Исав тотчас же отправился на охоту. Между тем Ревека, которая считала необходимым снискать благословение Божие, хотя бы против желания Исаака, на Иакова приказала последнему зарезать несколько козлят и приготовить их к обеду. Иаков повиновался во всем указаниям матери. Когда же обед был готов, она навязала сыну на руку шкуру козленка, чтобы таким образом отец принял его за волосатого Исава. Дело в том, что во всех отношениях он был совершенно похож на последнего, исключая волосатость, которая была единственным отличительным между ними признаком. И он понес отцу обед, боясь, однако, как бы отец раньше благословения не заметил обмана и не превратил бы благословение в обратное, то есть в проклятие. Исаак, заметив что-то странное в голосе сына, подозвал его ближе к себе. Когда же тот протянул к нему руку, обмотанную козлиной шкуркой, Исаак, прикоснувшись к ней, сказал: «По голосу ты похож на Иакова, но по массе волос на руке ты кажешься мне Исааком». Седьмое. Не предполагая, впрочем, никакого обмана, Исаак пообедал и затем обратился с молитвою и воззванием Господу Богу, говоря: «Владыка предвечный, создатель всего существующего, ты обещал отцу моему великое множество благ, признал также и меня достойным своей милости. Я обещал всегда быть моим потомком милостивым хранителем и даровать им лучшие блага. Подтверди это и ныне, и не отвергай меня в моей настоящей слабости, которая заставляет меня еще более нуждаться в твоей поддержке. Спаси милостиво мне этого сына и охрани его от всякого зла, даровав ему счастливую жизнь и приобретение всех благ, сколько можешь дать ему. Сделай его грозным для врагов и даруй ему почет и любовь со стороны друзей». Восьмое. Так взывал Исаак Богу, думая, что молится за сына своего Исава. Лишь только он окончил благословение, как Исав явился с охоты. Хотя Исаак и заметил обман, но смолчал. Исав же выразил желание получить от отца одинаковое с братом своим благословение. А когда отец отказал ему в этом, так как он дал Иакову полное благословение, то тот открыто выразил свое огорчение по поводу этого обмана. Наконец, отец, тронутый его слезами, заявил, что Исав стяжает себе известность своими успехами в охоте, физическую силу в употреблении оружия и другими подвигами, и что также потомство его будет пользоваться вечно эту его славою, но что ему все-таки придется быть в подчинении у брата. Девятое. Так как Иаков стал опасаться, как бы брат его не вздумал отомстить ему за обманным образом полученное благословение, то мать решила избавить его от этой опасности тем, что начала уговаривать мужа своего женить Иакова на родственнице, какой-нибудь жительнице Месопотамии, в то время как Исав против воли отца взял в жены Васимафу, дочь Измаила. Между тем домашние Исаака, были не расположены к хананиянам, и потому они отнеслись неприязненно и к первому браку Исава. А теперь он взял в жены Васимафу, к которой он особенно сильно привязался. Глава 19. 1. Посланный матерью своей в Месопотамию для женитьбы на дочери Лавана, брата ее, после того, как Исаак повелел ему это, склонясь на желание жены своей, Иаков начал свое путешествие по Хананее. Вследствие нерасположения к населению он не хотел останавливаться ни у кого из хананиян, а ночевал под открытым небом, преклонив голову на собранные им камни. Вот ему во сне явилось следующее видение. Ему казалось, что он видит лестницу, ведшую с земли до самого неба, а по ней спускаются видения более благородные, чем люди, а на самом конце ее он ясно увидал самого Господа Бога, который назвал его по имени и обратился к нему со следующей речью. 2. «Иаков, так как у тебя отец столь добродетелен, да и слава деда твоего велика, то тебе нечего бояться за настоящее, но следует надеяться на лучшее будущее. При моем содействии тебе во всем будет дано полное изобилие великих благ. Авраама я ведь также привел сюда из Месопотамии, когда родственники изгнали его, а отца твоего я также сделал счастливым, поэтому и тебе я ниспошлю удел не хуже их. Посему мужайся и, спокойно, совершай путь этот. Я буду твоим руководителем. Брак, который ты имеешь в виду, состоится, и у тебя родятся хорошие дети. Количество потомства их будет бесчисленно, так как они оставят после себя еще большее число сыновей. Им и детям их, которые наполнят всю землю и все побережье морское, куда только не смотрит солнце, я дарую власть над этой землею. Не страшись поэтому никакой опасности и не смущайся массой затруднений, потому что во всех твоих начинаниях я окажу тебе свою милость как теперь, так особенно в будущем. 3. Это возвестил Иакову Господь Бог. Иаков же, вне себя от радости вследствие виденного и слышанного им, осветил камни, у которых ему было предвещено столько благ, и дал обет принести на них жертву, когда вернется жив и невредим, и на возвратном пути отдать Господу Богу десятины из того, что у него будет тогда с собою. Он признал это место священным и дал ему имя Вефиль, что в переводе на греческий язык значит «жертвенник Божий». 4. Направившись далее в Месопотамию, он через несколько времени прибыл в Харан. Найдя здесь недалеко от города пастухов юношей и девушек, которые сидели около цистерны, он присоединился к ним, так как чувствовал жажду, и, вступив с ними в разговор, спросил их, не знают ли они у себя некоего Лавана и жив ли он еще. Те отвечали, что они все знают его. Это ведь не такое лицо, которое можно было бы не знать. Дочь его обыкновенно вместе с ними пасет стада, и они удивляются, что ее сейчас нет среди них. От нее ты лучше узнаешь, что тебе желательно узнать. И в то время, когда они еще говорили об этом, подошла и дочь Лавана с возвратившимися домой пастухами. Они указали ей на Иакова, как на чужеземца, прибывшего, чтобы разузнать о ее отце. Тогда она любезно выразила Иакову свое удовольствие по поводу его прибытия и стала расспрашивать его, кто он, откуда прибыл к ним и по какому делу, и пожелала иметь возможность исполнить то, ради чего он прибыл к ним. 5. Иаков же, побуждаемый не только чувством родства и вызванным последним ласковым с ним обращением, сколько пораженный видом ее красоты, которой в такой степени обладали немногие из тогдашних женщин, ответил, «Если ты дочь Лавана, то родство мое с тобою и с отцом твоим старше, чем мы оба на свете. У Фары были сыновья Авраам, Аран и Нахор, от которых у Нахора родился твой дед Вафуил, а от Авраама и Сары, дочери Арана, произошел отец мой Исаак. Кроме того, мы связаны друг с другом еще более новым и близким родством, потому что мать моя Ревекка – сестра отца твоего Лавана от одних и тех же родителей. Таким образом, мы с тобой двоюродные брат и сестра. И теперь я явился сюда, чтобы приветствовать вас и возобновить наше давнишнее родство». Как это случается с молодыми людьми, она вспомнила рассказы отца своего о Ревекке и, зная, что родители ее с удовольствием упоминали ее имя, при мысли о радости отца прослезилась, бросилась к Иакову и, обняв его, сказала, что он доставил своим прибытием отцу ее и всем домашним самую желанную и величайшую радость, так как отец постоянно вспоминает о его матери, а ни одной говорит и не променяет этой радости ни на какое благо. Затем она пригласила его немедленно последовать за нею к отцу, чтобы дольше не лишать последнего столь большого удовольствия. 6. С этими словами она повела его к Лавану. Немедленно узнанный своим дядею, Иаков очень обрадовался и почувствовал себя совершенно как дома среди этих друзей своих, тем более что он доставил, видимо, и им большое удовольствие. Спустя несколько дней Лаван сказал, что хотя он и радуется его прибытию более, чем в состоянии выразить словами, но желал бы узнать причину, почему он покинул отца с матерью, которые уже стары и, вероятно, нуждаются в его помощи. «Он готов, — присовокупил Лаван, — оказать ему всяческую поддержку и покровительство». Иаков на это рассказал ему причину прибытия своего во всех подробностях. Как у Исаака родилось двое сыновей-близнецов, он и Исав, как последний, благодаря хитрости матери, лишился отцовского благословения и потому искал предлога убить его Иакова за то, что он отнял у него предназначенное от Господа Бога первенство и благо отцовского благословения. Это причина его здешнего пребывания, совершившегося по решению матери. Хотя у нас есть и другие близкие родственники, однако ближе этого родства является родство твое к матери, сказал он. «Рассчитывай на твое и Божие заступничество в этом моем уходе из дома. Я в теперешнем моем положении смело смотрю в глаза будущему». Лаван обещал ему ради его родителей оказать всяческое дружеское содействие, равно как ради матери, которой, хотя ее и нет здесь, он тем выразил бы свое расположение за ее любовные к нему отношения. 7. При этом он присовокупил, что поручит ему надзор за пастухами и за это поставит его в особенно выгодные, исключительные условия. Если же он захочет вернуться к своим родителям, то он отпустит его с дарами и почестью, какая подобает такому родственнику. Иаков с удовольствием выслушал все это и сказал, что он охотно возьмется за всякую работу, которую тому будет угодно поручить ему, а в награду за это просит руки Рахили, которая, кроме всего прочего, уже тем стала ему дорога, что была посредницей в деле его прибытия сюда к нему. Последние слова были у него вызваны любовью к этой девушке. Лаван с радостью обещал выдать за Иакова дочь свою, сказав, что лучшего зятя не отыщешь. Сделает он это, если Иаков пробудет у него некоторое время, так как он не желал бы отправлять дочь в Хананею ввиду того, что жалеет уже и о выдаче туда замуж своей сестры. Когда Иаков согласился на эти условия, то Лаван назначил срок службы – 7 лет. Такое время решил он назначить всякому зятю, чтобы последний мог проявить доказательства своей пригодности и лучше показать, каков он. По истечении 7 лет Лаван, сообразно данному слову, велел приготовить свадебный пир. С наступлением же ночи Лаван уложил рядом с ничего не подозревающим Иаковом другую свою дочь, которая была старше Рахили и некрасива, в темноте и опьянении, ничего не заметив. Иаков соединился с нею и лишь на другой день, заметив обман, стал упрекать Лавана в нарушении слова. Последний оправдывался необходимостью, которая заставила его совершить этот подмен, так как он привел к нему Лию не из злого умысла, но потому что его побудила к тому другая, более серьезная причина. Это, однако, отнюдь не препятствует его женитьбе и на Рахили, которую он, если Иаков ее любит, выдаст за него по истечении другого 7-летия. Яков согласился на это, так как любовь его к этой девушке не позволяла ему поступить иначе. И действительно, по истечении второго семилетия он женился на Рахиле. Восьмое. У обеих сестер было по служанке, которых отдал за ними отец их. У Лии – Зелфа, у Рахили же – Валла. Впрочем, то были не рабыни, но лишь служащие. Лию очень огорчала любовь мужа ее к сестре. И вот в надежде заслужить его расположение, если родит ему детей, она постоянно молилась о том Господу Богу. Когда же у нее родился мальчик, и муж ее вследствие того стал относиться к ней ласковее, она назвала сына своего Рувимом, так как он был ей дарован Господом Богом из сострадания. Последнее именно и обозначается этим именем. С течением времени у нее родилось еще трое других сыновей. Симеон, это имя означает, что Господь Бог стал внимать ее мольбам. Затем Левий, то есть способный скреплять узы. А за ним Иуда, имя которого означает благодарность. Между тем Рахиль, боясь, как бы отношения ее не изменились к мужу благодаря плодородию сестры своей, убедила Иакова соединиться с ее служанкой Валлой. От последней родился ребенок именем Дан, что, по мнению некоторых, значит по-гречески «феокрит», то есть «божие решение». А за ним Нефалим, то есть такой, который не поддается ни на какую хитрость, ввиду того, что здесь была пущена в ход уловка относительно плодородия сестры. Впрочем, такую же уловку применила и Лия для того, чтобы противодействовать проискам сестры своей. Потому и она привела к соединению с мужем свою служанку. И вот от Зелфы родился сын Гад, то есть случай, а за ним Асир, то есть счастливый, вследствие того, что он способствовал благополучию Лии. Когда же, однажды, старший сыновей Лии Рувим принес матери свои яблоки и мандрагоры, и Рахиль увидала это, то она стала просить сестру отдать их ей, потому что ей весьма хотелось отведать их. Лия отказала ей в этом, и когда привела в виде причины отказа то соображение, что та лишит ее расположения мужа, Рахиль успокоила сестру тем, что сказала, что уступит ей на эту ночь мужа, когда он явится к ней в тот вечер для сна. Так как Рахиль отказалась от объятий, Иаков спал в угоду Рахили у Лии. И вот у последней опять родились дети. Иссахар, то есть полученный взамен воздаяния, Завулон, то есть залог расположения к ней, и дочь Дина. Немного спустя и у Рахили родился сын Иосиф, что означает увеличение будущего. Девятое. Все это время, то есть в продолжении 20 лет, Иаков служил пастухом у своего тестя. По истечении этого срока он решил забрать своих жен и вернуться к себе домой. А так как тесть не соглашался на это, то он задумал сделать это тайком. Поэтому Иаков стал спрашивать у жен своих, какого они мнения о переселении. Когда последние вполне на это согласились, то Рахиль захватила с собой также изображение божеств, почитать которые, как домашних богов, было там, в обычае, и бежала вместе с сестрой, со своими детьми, а вместе с ними бежали также и служанки со своими сыновьями и со всем их имуществом, какое было у них. Иаков угнал без ведома Лавана также половину стад. Рахиль же для того захватила с собой изображение богов, презирать которых научил ее Иаков, чтобы, если бы их во время преследования настиг отец ее, она могла иметь при них убежище и легче склонить его к прощению. Десятое. Узнав на третий день о бегстве Иакова и дочерей, Лаван в страшном гневе со значительной ратью бросился за ними в погоню. Лишь на седьмой день он настиг их, в то время как они расположились для отдыха на одном холме. Однако он спокойно воздержался от нападения, так как был вечер. Ночью же Господь Бог послал ему сновидение, в котором советовал взять к себе обратно зятей и дочерей, отнестись к ним мягко и не подвергать их никакому насилию. Напротив, он советовал ему заключить союз с Иаковом, так как он, Господь, окажет ему свою поддержку, если бы Лаван, презрительно отнесясь к малочисленности людей Иакова, вздумал вступить с ним в бой. Ввиду такого заявления Господа Бога, Лаван с наступлением дня пригласил Иакова для мирных переговоров и сообщил ему при этом о сновидении. Когда Иаков, доверившись этому, явился к Лавану, последний начал упрекать его, указывая на то, как он принял его, когда тот явился к нему, бедным и лишенным всего необходимого, и как он без всякой зависти отнесся к увеличению его имущества. «В расчете, что таким образом усилится твое расположение ко всем нам, я отдал тебе в жены дочерей моих. Ты же, не обратив внимания ни на свою мать, ни на близкое родство, в котором ты состоишь со мною, не постыдясь ни жен своих, ни детей, дедом которых я являюсь, обошелся со мною как с врагом, похитил мое имущество, побудил дочерей моих к бегству от отца и ушел, украв и унеся с собой родные божества, высокочтимые моими предками и пользовавшиеся и с моей стороны немалым почитанием. Следовательно, ты поступил так, как не поступает даже неприятель по отношению к врагу своему. Ты, мой родственник, сын моей сестры, муж моих дочерей, бывший гостем и домочадцем моим». На эти слова Лаван Иаков привел свое оправдание, что любовь к родине внушил Господь Бог не ему одному, но всем людям, и что вполне естественно было его стремление вернуться туда после такого продолжительного промежутка времени. «Что же касается неправильного присвоения с моей стороны твоего имущества, в чем ты меня обвиняешь?» — продолжал он. «То ты сам при другом, менее пристрастном». «Судья явился бы виновным, ведь в то время, как тебе бы следовало чувствовать к нам благодарность за то, что мы сберегли и умножили твое имущество. Разве ты не грешишь относительно истины, упрекая меня в том, что мы взяли себе из этого имущества небольшую долю? Что же касается дочерей твоих, то знай, что они последовали за мной не потому, что я коварно подбил их покинуть тебя, но по собственному влечению, которое ведь и вполне уместно у замужних женщин относительно мужей своих. Впрочем, они следуют за мной не столько ради меня, сколько и за детей своих». Это сказал Лавану Иаков в оправдание свое от взведенного на него обвинения в неблагопристойности. А затем обратился сам к обвинению Лавана в том, что последний, несмотря на то, что он брат его матери и выдал за него замуж своих дочерей, притеснял его всевозможными затруднениями в продолжении целых 20 лет. То, что он с ним сделал под предлогом выдачи дочери замуж, хотя и было тяжело, однако может быть названо легким в сравнении с тем, что было после брака. От этого убежал бы даже враг. И действительно, Лаван поступил крайне неприглядно с Иаковом. Так как он видел, что во всех начинаниях Господь Бог помогает Иакову, то Лаван обещал дать ему то белых, то черных ягнят приплода. И всякий раз, когда следуемый по данному Иакову слову приплод оказывался довольно значительным, Лаван не сдерживал своего обещания тотчас же, но обещал дать следуемое ему на будущий год, вследствие того, что не желал значительного увеличения состояния Иакова. Поэтому он, ошибаясь каждый раз в своем расчете, давал зятю обещание на будущее, в чаянии, что он не оправдает возлагаемых на него надежд. 11. Относительно же идолов, взятых из дома Лавана, Иаков предложил обыскать его. Когда же Лаван приступил к обыску, Рахиль предусмотрительно спрятала идола в седельный мешок того верблюда, на котором ехала, а сама села на нее, говоря, что у нее наступило месячное очищение. При таких условиях Лаван отказался от дальнейшего обыска, полагая, что дочь его в таком состоянии не посмеет приблизиться к идолам. Затем он дал Иакову клятвенное обещание не поминать случившегося, а Иаков поклялся ему, что всегда будет любить его дочерей. Этими клятвенными уверениями обменялись они на известных горных высотах, на которых воздвигли колонну в форме алтаря. Отсюда эта возвышенность получила имя Галаад, вследствие чего и всю ту местность ныне называют страною Галаадскую. По заключении договора пиршеством Лаван возвратился домой. Глава 20. 1. В то время как Иаков продолжал свой путь в Хананею, ему являлись видения, дававшие ему прекрасные надежды на будущее. Место это Иаков назвал «станом Божиим». Желая знать, как относится к нему его брат, он выслал вперед лазутчиков, которые должны были разведать все в точности, так как Иаков боялся со стороны Исава прежнего нерасположения. При этом он поручил посланным сказать Исаву, что Иаков, считавший невозможным жить вместе с ним вследствие его гнева против него, добровольно покинул страну, теперь же, полагая, что наступило удобное время для примирения, возвращается назад, желая самым ценным своим имуществом, с женами, детьми и средствами к жизни предать себя в его руки, потому что считает величайшим счастьем поделиться с родным братом всем, что даровано ему Господом Богом. Посланные сообщили об этом Исаву, который очень тому обрадовался, и выступил навстречу брату с 400 тяжело вооруженными воинами. Иаков же, узнав, что он идет к нему со столькими воинами, испугался, хотя стал уповать в надежде на спасение на Господа Бога и на всякий случай принял все меры предосторожности, чтобы избежать опасности как самому, так и своим домашним и одолеть врагов, если бы они вздумали обидеть его. Поэтому он разделил своих спутников на 2 отряда. Один из них он послал вперед, остальным же приказал непосредственно следовать за первыми, для того, чтобы первые могли спастись за последними, если бы в случае нападения со стороны брата передовой отряд потерпел поражение. Распределив таким образом свои силы, он послал нескольких человек с дарами к брату. То были вьючные животные и масса мелкого скота, о которых Иаков думал, что они вследствие недостатка в них у Исава явятся в его глазах особенно ценными. Посланные между тем двигались с интервалами для того, чтобы, являясь друг за другом, казалось, что их много. Этими подарками Иаков рассчитывал смягчить гнев брата, если бы тот все еще питал к нему неприязненное чувство. Кроме того, он велел посланным обращаться к нему с ласковыми речами. Второе. Употребив на эти распоряжения целый день, Иаков с наступлением ночи двинулся вперед со своими людьми. И когда они переходили через быстрый поток Иавак, то Иаков несколько отстал от других. И тут ему представилось видение, которое вызвало его на бой. Однако Иаков одолел его, и оно заговорило с ним человеческим голосом и сказало, чтобы он радовался, так как он осилил ни больше, ни меньше, как посланца Божия. Пусть он видит в этом предвещании великих будущих благ, что его род никогда не прекратится, и что он никогда не подпадет власти человеческой. Затем оно повелело ему именоваться Израилем, что на еврейском языке означает «противник ангела Божия». Все это предсказало ему видение по настоятельной просьбе Иакова, так как последний, заметив, что то ангел Божий, просил сказать ему о будущей судьбе его. После этого сообщения видение исчезло. Иаков же просил сказать ему о будущей судьбе его. После этого сообщения видение исчезло. Иаков же великой радости, вследствие предвещания, назвал это место Пенуэлом, что значит «лик Божий». А так как он после борьбы ощутил боль в одной из жил, в боку своем, то он сам стал воздерживаться от употребления в пищу этой части животных, и потому также и мы не считаем ее съедобной. Третье. Когда Иаков узнал, что брат его уже близок, то он велел женам своим, и притом каждой отдельно со своими прислужницами, двинуться вперед для того, чтобы они могли издали присутствовать при битве воинов, если бы на то решился Исав. Затем он и сам приблизился к брату своему, который, однако, нисколько не злоумышлял против него, и поклонился ему. Исав же обнял его и спросил, где его дети и жены, а затем, осведомившись обо всем их касающемся, предложил направиться вместе с ним к отцу. Но когда Иаков указал на утомленность вьючных животных, то Исав вернулся в Сеир, где он проводил жизнь свою. Местность эта и была им названа так по обилию волос на его теле. Глава 21. Первая. Иаков, между тем, прибыл в то место, которое еще и поныне называется Шатрами, откуда он направился к Сихему. Это хананейский город. В то время как жители его справляли праздник, единственная дочь Якова Дина вошла в город с целью поглядеть на наряды местных женщин. Увидев ее, сын царя Эмора, Сихем, похитил ее и изнасиловал, а затем стал просить отца своего позволить ему взять эту девушку в жены. Тот согласился и пришел к Иакову, прося по всем обрядам выдать Дину замуж за его сына Сихема. Не знаю, что возразить на предложение это, но, с другой стороны, также не считая удобным брак дочери с иноземцем, Иаков решил успокоить его уверением, что будет поступлено сообразно с его желанием. Тогда царь вернулся назад в надежде, что Иаков устроит этот брак. Между тем, последний сообщил сыновьям своим об изнасиловании их сестры и о просьбе Эмора и просил посоветовать, что предпринять. И в то время, как большинство из них в недоумении молчало, Симеон и Левий, единоутробные братья девушки, порешили между собой привести в исполнение следующий план. Так как был праздник, и жители Сихема предавались развлечениям и пиршествам, то они ночью напали сперва на стражу и перебили ее во сне, а затем, проникнув в город, перерезали всех мужчин и вместе с ними царя и царского сына. Одних женщин они пощадили. Сделав все это без ведома отца своего, они привели назад сестру. Второе. Этим жестоким поступком Иаков был крайне поражен и очень разгневался за него на сыновей своих. Тогда явился ему Господь Бог, повелел ему успокоиться, подвергнуть шатры очищению и принести ему те жертвы, относительно которых Иаков дал обет после сновидений при своем путешествии в Месопотамию. И вот, когда Иаков приступил к очищению своих спутников, то он наткнулся и на идолов Лавана. Он совершенно не знал, что их похитила Рахиль, и зарыл их в Сихеме в землю под дубом. Выступив затем оттуда, он совершил жертвоприношение в Вефиле, где он раньше при своем путешествии в Месопотамию видел сон. Третье. Когда он, покинув это место, прибыл к Ефрафе, то ему пришлось похоронить здесь Рахиль, умершую в родах, единственное семейство, которое не удостоилось чести быть погребенной в Хевроне. Горько оплакав ее, Иаков назвал родившегося от нее младенца Вениамином вследствие той боли, которую он причинил матери своей. Вот это и все дети Иакова, 12 сыновей и одна дочь. Из них 8 было законных. 6 от Лии, 2 от Рахили, 4 от прислужниц, по 2 от каждой. Имена всех их я привел уже выше. Глава 22. Отсюда Иаков прибыл в город Хеврон, расположенный в Хананее. Там жил Исаак. Они лишь короткое время прожили вместе. Ревекку Иаков уже не застал в живых. И Исаак умер вскоре после прибытия своего сына и был погребен детьми своими в Хевроне рядом с женой своей в родовой усыпальнице предков. Иаков же пользовался любовью Господа Бога и большим его расположением, как и Авраам, предок его, и достиг глубокой старости, потому что, прожив добродетельно 185 лет, он также благочестиво и умер».